Глава четвертая. Я тебя уничтожу. Нет ничего отвратительнее беспорядка. Он несколько часов сгребал окурки и бумаги, распечатывал капсулы и сортировал корреспонденцию, убирал пепел, пыль и паутину. Он мог бы вызвать уборщика в кабинет, но вдруг понял, что постепенное преображение комнаты отзывается в нем приятными телесными ощущениями. «Все, почти все», — сказал он книжным полкам, на которых теперь все стояло по алфавиту. Он медленно повернулся к зеркалу и увидел свое обрюзгшее, заросшее лицо и бледную шею, которую подпирал пожелтевший ворот грязной врачебной рубахи, торчащей из-под прокуренного кафтана. «Неопрятность. Первый шаг к потере контроля. Никогда не теряйте контроля, доктор». Ерлу Лунье наконец-то выпала честь побрить шефа, и младший заместитель, поскребывая по его левой щеке, сетовал на погоду, которая особо гибельна для кудрявых людей. «У меня волосы волнистые, тоже дыбом стоят. Хоть под корень их». «Ну, срежь», — хмыкнул Рафом. «Да ты чего? Я же врач!» — ужаснулся Ерл. У северан было потрясающе чувствительное отношение к внешним проявлениям статуса. «Уважаемый господин, интеллектуальный сотрудник и просто приличный человек не может иметь короткие волосы. Так ходят только работяги и каторжники». Еще Ерл всерьез удивлялся, почему шеф живет в техническом циркуляре. Кудри начальника он категорически отказался состригать. Вычесал их с маслом, вымыл и нашел где-то кожаный шнурок, чтобы собрать их в хвост. «Ну вот, теперь тебя можно выводить в свет. Не стыдно познакомить со своей женой». Душевник отодвинулся, любуясь результатом своих трудов. «И уши видны. Никто из твоих не скажет, что ты закрываешь волосами селекционные уши». Ерла по-хорошему нужно было стукнуть, оштрафовать или хотя бы ругнуть. «Он бы и сделал так раньше», — думал Рафом, переодеваясь в чистую блузу с завязками на запястьях и безрукавный кафтан, длинный, как и положено человеку старых кровей. Но чистоплюйство младшего заместителя вдруг стало ему приятно. То ли дело общее состояние клиники. «Ну что это? Что это такое?» — шипел он на сотрудников, указывая на обрывки бинтов и ваты на полу. «Дорогое заведение, уберите сейчас же! Поправьте рубаху, Варл, у вас ворот перекосился! Ширеа, волосы длиннее 20 ногтей следует собирать! Вы не видели моего кота? Не мудрено, что он куда-то делся, в таком-то хаосе!» «С детишками сидит», — ответила Ширеа, переглянувшись с фельдшером. Шеф был странный даже для себя, и не потому, что трезвый. Он же маленький. Играется с ровесниками. Был уже поздний вечер. Дети сонно ждали, пока мамаши освободятся. Активной казалась только Верцелла. Она-то и играла с пауком, хлестким прутиком с перьями на конце. Увидев хозяина, кот сначала припустил к нему, но вдруг затормозил, зашипел и ощетинился. Резко развернувшись, он прыжком ринулся под стул. «Вы больше не похожи на сумасшедшего, дядя!» — разочарованно проговорила Верцелла. Рафом хмыкнул. Раньше дети его раздражали, но вдруг они стали вызывать любопытство. Эттина племянница плевать хотела на туман. Ее огненная жизнь согревала всю комнатку. Такое существо не даст себя в обиду. У некоторых мелких особей потрясающая живучесть. Не телесная, но всемирная. Он повертел в длинных пальцах тяжелый керамический стакан для горячих жидкостей. Такой может и убить. А может и не убить. Верцелле, конечно же, со стаканом было справиться раз плюнуть. Он разлетелся острыми брызгами в шаге от нее, и девочка радостно вскочила, захлопав в ладоши. «Салют из крошки! Салют из крошки! А вы сможете ножик бросить? Или пулю?» «У меня украли револьвер, Верцелла», — проговорил он, наклонив голову в бок. «А отцовский из Акка еще не доехал. Только жду посылки. Но если ты пообещаешь мачехе и теткам ничего не говорить, я обязательно в тебя выстрелю. А из него кого-нибудь уже убили? Мне папа рассказывал, что оружию лучше наесться крови, тогда оно будет лучше работать. Ну что ты, это военное поверье. Их не делают из всемирно закаленной стали, чтобы кровь убитых как-то влияла. Но да, из того револьвера застрелился мой отец, когда мама умерла. А зачем? — девочка хлопнула умными глазами. «У благородных гралейцев так принято», — объяснил он. «Когда ценности и продолжение линии в порядке, а мы с сестрой обеспечены и уже взрослые, чтобы жить без родителей, можно раствориться вследом за супругом, слившись с ним или с нею в едином одушевлении. Папа долгое время принимал яд, когда мама заболела, но в итоге не выдержал и застрелился. Но еще, думаю, он боялся преследования. У мамы было очень сильное посмертие. Папаша был трусом и слабаком. Ни с того ни с сего, — подумал он. Но тебя убивать не хотелось бы. Во-первых, меня за это казнят. А еще из тебя может выйти что-нибудь толковое. Постараешься, чтобы я тебя не убил? Ну вот и славненько. Паук, пошли домой!» Он приблизился к стулу, пытаясь вытащить кота, а тот сиганул в другой конец комнаты. «Ты обезумел, тварь? А ну иди сюда! Ах ты, мудак шерстяной!» Он прижал ладонь к губам, высасывая кровь из свежей царапины. «Ну и сиди здесь, пойду без тебя!» Котенок, однако, и не думал бросать хозяина. Он был верным животным. Большой друг всегда ему нравился. Он был теплым. Но сейчас, — понимал паук, топая за ним на пушистых лапах, — большой какой-то странный, потемневший. Раньше был безопасный, а сейчас даже не теплый. Друг обернулся и сказал что-то, изменив лицо. Большие обычно меняли лицо, особенно рот и глаза, когда злились или наоборот. Но сейчас у друга изменился только рот. Пауку стало страшно, но он все равно шел за ним, держа расстояние в 8-10 кошачьих тушек. Главное — не касаться его тени. После случая в администрации туман стал активнее. Людей пачками увозили в больничную дугу, а когда места закончились, просто стали отправлять в камеры временного заключения. Несмотря на беспорядок во власти, патрули усилили и увеличили их количество. Но проблема заключалась в том, что и патрульных, проклятие тумана, не миновали. И поэтому полиции порой приходилось отчаливать обратно, таща на себе обезумевшего сослуживца. «Обращались к частным душевным приютам», «Давили на гражданскую совесть», — говорил кто-то из всемирщиков «Чистки 1008». «Так знаешь, что мне заявили? Час, мол, ее рабочего дня стоит 300 союзных. Она не настолько богата, чтобы бесплатно сливать свое время. Эрмитская шакалиха». «Вот поэтому ты никогда не видел бедных эрмитов», — хмыкнул кто-то из его коллег. «Чистка 1008 была бесполезна. Маленькая группа ученых может по полочкам разложить всю суть чистки туманом, но без общего порядка страна не избавится от бедствия. Но Этте уже было без разницы. Она не сможет совмещать управление ценностями покойной свекрови и опекунство с работой в администрации. А уволившись из министерства, она уйдет из чистки 1008. Бумаг она еще никуда не подавала, но решила после работы предупредить Сафла Лерье. С одной стороны, он расстроился. «С другой стороны, мы с вами больше не коллеги», — осклабился он, вышагивая подле нее по темным радиусам. В кампусном циркуляре стало темно, как во время войны. Поговаривали, что половина городского персонала слегла с неведомыми проклятиями, и за освещением следить стало некому. Лерье вызвал сопроводить Эдту до общежития. «Общаться сможем менее формально. Вы были на Торфяных озерах? У меня там дом. Озеро в дымке имеет своеобразное очарование, словно вечное предрассветие. Эдта терпеть не могла, когда ее пытались затащить в постель такими долгими словесными вывертами. Но состоятельный, да к тому же спокойный любовник ей бы не помешал. Из гордости Эдта жила на свой мелкочиновничий оклад, хотя бывший муж предлагал ей ренту. Ренту она у него потребует, равную окладу в министерстве, не больше. Тихий радиус, где находились общежития, впервые соответствовал своему названию. Студенты попрятались по комнатам, а те, что были снаружи, вели себя странно. Какая-то девушка сидела на булыжнике, покачиваясь взад-вперед и бесконечно повторяя свое «Зачем?». Какой-то парень, прижимая к себе стопку книг, бежал наперегонки с туманом, которые хватали его за край юбки мундира и за волосы, а у входа ему молча махали сокурсники. Добежав, он ринулся им прямо в руки, а туманные вихры разбились, словно волна об берег. В женском общежитии комендант нудным голосом заявила, что «Зероммы ребусы здесь нет». Эдта досадливо покусала губы. Девочку надо было забрать с собой, чтобы завтра повести к законнику, затягивать ей не хотелось. «Ушла к Эллингам, госпожа», — поведала ее соседка. «Взяла с собой учебники, сказала, что ей все кругом мешает. Не знаю, даже кругом так тихо. Наверное, сильно расстроилась, когда у нее родители умерли». «У нее же брат-душевник», — возмущался Саффл, когда они шли к Эллингам. «Почему не поможет?» «Ему б самому кто помог», — буркнула Эдта. Циркуляр кончился, они шли по темной набережной до заводи, где стояли лодки. Здесь фонари вообще отсутствовали. Ветра не было, и лодки стали не нужны. «Наверное, тяжело», — Олмастерл вдруг остановился, приобняв Эдту за пояс, — «было жить с таким человеком. Таланты имеют свою всемирную цену». Он попытался притянуть ее к себе, но Эдта вежливо отстранилась. Темнота была отнюдь не интимной и не располагала к близости. Туман кругом будто сгустился, а звуки куда-то исчезли. Даже вода перестала плескаться о набережную. «Вас надо ценить. Вас надо хранить. Когда вы рядом, хочется улыбаться». В подтверждении своим словам он улыбнулся и протянул к ней руку, пытаясь прикоснуться к ее лицу. «Вы — настоящая радость». Наверное, он хотел погладить ее по щеке или по губам, а может взять за подбородок, чтобы поцеловать, но рука Саффла Лерье вдруг застыла в воздухе. В нем шла какая-то всемирная борьба. Он вздрогнул и резко вытянул пальцы, а рука, за которую словно держался кто-то невидимый, согнулась и потянулась к шее. Всемирчик скривился в страшном оскале, выпучив глаза, а на Эдту дохнуло тьмой. Она отскочила назад и прижала ладони к лицу, наблюдая, как сначала одна, а затем и другая рука легли на шею Саффла Лерье. «Это не туман», — поняла она, почувствовав запах болота и папирос. «Мало у кого хватит сил, чтобы справиться с волей опытного всемирщика». И Эдта закричала, зная, что ее никто не услышит. А Лерье уже упал на землю, выдавливая из себя жизнь. И Эдта грохнулась на колени, пытаясь оторвать его руки от горла. «Ну, хватит, хватит, не увлекайся!» — выкрикнул из тумана женский голос, и вдруг все прекратилось. Глухо заскреблись по булыжнику чьи-то шаги. Они отдалялись, а Лерье судорожно задышал, словно впервые в жизни, хватая ртом воздух. «Саффл, вы в порядке?» Она стала трясти его за руку. «Ответьте мне!» Он хлопнул глазами и принялся спешно подниматься. Не вымолвив ни слова, он отряхнул тальму и, испуганно поглядев на Эдту, умчался. Та так и осталась сидеть на корточках, тупо перебирая пальцами. Время встало перед ней слепой стеной. Она ничего не видела. Что, как и зачем следует делать, она не знала. Видимо, придется действовать, как и всем простым людям. Заводь пустовала, и лишь несколько лодок, которые хозяева оставили в надежде на будущий ветер, скелетами голых мачт покачивались у берега. Ядовитого среди них не было. Рофом, видимо, распорядился убрать его обратно в Эллинг. В Эллинге свет не горел, но дверь, по счастью, не была заперта. «Зеромма!» — крикнула она. «Где ты?» Что-то продолговатое попалось ей под руку. То была колба керосиновой лампы. Оранжевый круг неясно осветил заваленное парусиной и веревками помещение. Спотыкаясь на мотках такелажа и опираясь на борт лодки, женщина бестолково рыскала взглядом по оранжевой темноте. На первом этаже ее не было. Не было ее и на чердаке, где можно было спать. Оставалось проверить саму лодку с ее крохотной каютой, где можно было спрятаться от непогоды. Подобрав юбки, она забралась по лесенке на транец, поставила фонарь на кокпит и заглянула в каюту, стоя на коленях. Бледное до серости, как дешевый воск, лицо девочки повернулось к ней пустым черноглазым пятном. Она сидела на дне каюты, обхватив колени ладонями. Вокруг были свалены книги, которые она так и не стала читать. «Пошли!» — это протянула руку. «Мне очень нужна твоя помощь. Да и поживешь в доходном доме, там неплохо. Много хороших девушек, весело. Пойдем». Девушка чуть прикрыла короткими черными, как у брата, ресницами стеклянно-блестящие глаза. Узнавала она ее или нет? Это не понимала, и все так же протягивала руку, ожидая ответа. И она ответила. «Зачем?» Огла Кеа пребывала в совершеннейшем восторге. Она читала о случаях массового безумия, когда в Гоге люди бросались в пляс и утанцовывали целыми городами в холодное море, а в Принципате как-то раз день высоты вместо традиционной оргии обернулся бойней. Она тащила бывшего сокурсника за шкирку по едва освещенным дорожкам, принюхиваясь к редким всплескам чьей-то боли. «Терпеть не могу мужиков, которые преследуют бывших жен и любовниц», — приговаривала она ему на ухо. «Правильно говорят, что гралеец даже после смерти от тебя не отстанет». «Ты чего тут делала?» — шикнул он на нее через плечо. «Следила за мной аж до самого кампуса?» «Ну да», — невозмутимо ответила полицейская докторша. «Я, по правде говоря, шла к тебе домой, но увидела кое-что внутри тебя». «Осторожнее!» — воскликнула она, когда на них напал бормочущий студент, буквально выпал из темноты. Дама схватила Рафомма за рукав и потащила по скользкому булыжнику. Быстрым шагом идти было минут 10 минут сквозь хмурую темноту. Редкие фонари съедал туман. Одинокими столбами, то ли пьяными, то ли обезумевшими, по радиусам пошатывались студенты. Кто-то всхлипывал бесполо и визгливо. «Зачем?» — сказал кто-то, и рука схватила его за край кафтана. Рафом затормозил и обернулся. До жути спокойное лицо студента белело телесностью, но там, в запределье, не было оно более лицом. Личина шла волнами, словно была коконом, из которого вот-вот вырвется что-то нездешнее, алчное и враждебное. «Зачем?» — повторил молодой человек, и из края его рта полезла тонкая, извивающаяся нить. «Пошли, пошли, пошли!» — твердила Кеа, рванув его на себя. Они держались подальше от прохожих, а те, кто встречались им на пути, медленно поворачивались и шагали к ним. Их не преследовали, но за каждым поворотом они боялись наткнуться на очередного одержимого, который будет покрепче того парня. «Поезда еще ходят», — облегченно выдохнула она, взглянув на часы на станции легкой железной дороги. «Залезай!» Они плюхнулись на холодные скамейки. В вагоне были лишь какие-то девчонки, судя по всему, с отделения репутации. Кеа без разрешения полезла к нему в карман за портсигаром. Рофом невозмутимо протянул ей зажженную спичку. «С тобой ведь не то, что с ними?» как ни в чем не бывало, продолжила Кеа прерванный разговор. «Ты заметил эти штуки? Я впервые увидела их в административном циркуляре в тот день, когда случились беспорядки. Мощное было дерьмо. Я хотела привести тебе одержимого, но когда все кончилось, он свалился без чувств. У него кровь шла из носа и из ушей, умер уже в реанимации. А теперь я вижу подобное каждый день, массово. Очень хорошо вижу». «Ты всегда хорошо видела тьму», — одобрительно кивнул он. «Здравствуй, сумрак, друг мой старый. К тебе шел я благодарный, ведь мой сон сплошен тобою, весь мой взор пронизан тьмою», — допела она. «У тебя особенная тьма, Ребус. Я увидела, когда ты выходил из дома, оставив там своего кота. Ты ничего не делал, но внутри тебя словно что-то накалялось. И сейчас я поняла, что...» «Ты знал, что она якшается с этим мужиком? Шел убить? Не понимаю, о чем ты». Рафом невозмутимо улыбнулся, поглядев за бортик вагона. На реке, что странно, тумана было меньше. Можно было даже различить плывущие по ней предметы. Один из них явно был не очередной корягой, понял он, прищурив свои зоркие глаза. «О, что это там? Огла! Гляди, там утопленник!» Студентки, заслышав их, вскочили и завизжали. Рафом злорадно усмехнулся. На отделении репутации учились, по слухам, самые бесстрашные девушки. И забавно было наблюдать, как они пищат, словно обычные цветочницы. Кеа смотрела на него до отвратительного изучающе. Она утащила его в свое логово в администрации. Она, палач Терлецис и один из местных коронеров, свили себе гнездо в морге. Один анатомический стол, два письменных, уменьшенный приборчик душескопа на один палец, который они выпросили у Равилы. Жертв сюда притаскивали еще живыми, а удобная температура морга помогала дольше держать объекты в бессознании. Но человек на анатомическом столе был уже, очевидно, мертвым, когда его сюда привезли. «Тот самый кучер», — объяснила она. «Исследовали возможные телесные нарушения после одержимости. Заметили некоторые искажения. Ну да ладно. Присаживайся, чувствую себя как дома. Налить тебе?» «Нет», — спокойно ответил он. Сегодня ему не хотелось ни алкоголя, ни эритры. Душа впервые пребывала в странном порядке. «Ты ведь не просто чудной, Ребус. Я об этом давно догадывалась. Но тогда я не чувствовала... не чувствовала этого. Оно, знаешь, было похоже на тьму в том парне с площади. Жаль, что мне не дали его изучить. Ну да ладно. Сущая гадость». Я такой даже в бывшем муже не видела. Кеа 2 года была замужем за неконтролируемым мерзавцем. Зная ее вкус на мужчин, Руфом с Равилой подозревали, что такого человека она искала намеренно. И когда он в очередном помешательстве попытался ее зарезать, Кеа, которая была к этому готова, умудрилась заманить его под хлипкий стеллаж и обездвижить. Через несколько минут у нее дома уже были коллеги-полицейские, а через несколько дней он ехал в тюремном вагоне на юг, в приют для душевнобольных преступников. Кеа со счастливой ухмылкой, продемонстрировав суду шрамы от их многочисленных драк, без труда получила развод. Через ТЭРЦ она издала статью о проклятии ревности в ремонтнике и пару заметок в схроне, а еще ее приглашали читать лекции будущим душевникам-криминалистам. Кеа любила мужчин, которые любили кровь. Доктор Рафом Ребус не мог знать, что в другой жизни Огла Кеа была в одном из первых составов группы по делу международного террориста, серийного и массового убийцы Рафома Ребуса, но долго там не продержалась. Погибла вместе с тогдашним шеф-следователем. Там никто не держался долго, кроме... Дитра Парцесса. Кеа продолжала его расспрашивать о недавнем. Нравилось ли ему заставлять человека в тальме душить себя? Почему он хотел его придушить? Задумывался ли он о последствиях в момент покушения? Хотел ли он убить бывшую жену следом за всемирщиком? Что он чувствовал? Ярость, власть, возбуждение? «Стой, стой!» — он выставил пятерню. «Не туда. Я просто увидел кое-что, что не успел проконтролировать. Это часть беспорядка. Это надо устранить. Какой-то человек лезет к моей женщине. А тебе бы понравилось, если бы у тебя украли брошку и нацепили на себя?» Я знала, что гралейцы считают Джон своей собственностью, но не думала, что настолько. Всемирно и формально женщина является собственностью не мужа, а нации. В принципарном уложении даже есть пункт, что избиение жены и иное членовредительство является порчей государственной собственности. Но мы не в принципате. Поэтому только муж в ответе за целостность жены. Я и женился-то на ней, чтобы она себе шкурку не портила. Она, он провел пальцем по губе, любит наносить себе. Правда, будь она нормальной, я бы с ней даже спать не стал. Тебе ли не знать, Огла? Кеа, понимающе усмехнулась и подошла к нему. В студенчестве ее интерес доставил ему много неловких моментов. Сейчас его забавляло, как льнет к нему эта извращенка. Нормальным женщинам он никогда всерьез не нравился. Кеа была из той же породы, что и Этта. Ее тянуло незнамо куда — к крови, к разрушениям. Она поставила колено ему на бедро и расстегнула пуговицу на плаще. Кеа молча раздевалась. Он ее не останавливал. И лишь когда полицейский плащ полетел на пол, она протянула руку, чтобы погладить его по щеке. Рофом схватил ее за запястье и вывернул ей руку, развернув спиной к себе. Кеа рассмеялась. Он повалил ее лицом на анатомический стол, отчего лежащий на нем труп съехал, и из-под ткани показалась мертвая рука, свесившись со стола. Он вытащил из шлейк кушак и задрал у нее на спине рубаху вместе с нижней сорочкой. Кушак, пусть и из мягкой ткани, при нужном умении бил почти как ремень. Кеа вскрикивала от ударов по голой спине, а он методично обрабатывал ее одной рукой, а другой раскуривал папиросу. Кеа охала в своем извращенном экстазе, а когда у него уже устала рука, он отошел, затушил папиросу и повязал кушак на кафтан. Дама встала и принялась оправлять одежду, счастливо улыбаясь. «Пообещай мне никого не убивать, Ребус», — сказала она, благодарно чмокнув его в щеку. «Не то тебя расстреляют. Ну а зачем ты мне, мертвый?» «Не убивать, так не убивать». Он мирно пожал плечами. Дома к нему выполз паук, опасливо крадучись по лестнице. Морда у котенка была заляпана кровью. Наверняка опять ворует соседских канареек. У Рафома уже были скандалы с соседями, что его кот угрожает жизни всего радиуса. Канарейки чувствовали утечки газа и своим визгом предотвращали многие бедствия. А паук изловчился скидывать клетки на пол. Те бились и раскрывались. Тут-то он и ловил птичек, неизменно притаскивая их на хозяйский порог. Иногда он осознавал, что хозяин канареек не ест, и сжирал их сам. «Кого ты там опять поймал?» Рафом зевнул, поднимаясь по лестнице. Кот шмыгнул через три ступеньки разом, держась от него подальше. «Что, на кровать поди приволок?» «Глупая ты все-таки живо...» На втором этаже был погром. Словно несколько человек пытались от чего-то отбиться. А сами они лежали тут же, с перегрызенными глотками, в мертвом спокойствии. В стенах застряли пули. Очевидно, кто-то из них попытался пристрелить охранного кота. Оба в кафтанах. У одного на ключице была каторжная метка. «Хороший котик», — похвалил он питомца. Одно было паршиво. Эти двое, пусть стократно головорезы из банды подкаблучника, не могут быть убиты охранным котом. Если он сейчас вызовет полицию, те начнут проверять способ защиты имущества на наличие регистрации. А паук кода и, соответственно, регистрации не имеет. Он посыпал их лица щелоком, а тела закатал в ковры. Какой-то господин при должном всемирном давлении на его волю согласился отвезти его до свалки на границе с заводским городком, куда трупы и выкинули. Конечно, подкаблучник пришлет к нему других, и паук вновь их загрызет. В его доме будут бесследно исчезать сомнительные элементы. Так его жилище станет проклятым местом. А почему бы и нет, — думал он, засыпая под урчание кота, который устроился на подоконнике. Проклятому доктору проклятый дом. Так оно и должно быть. Все стало каким-то серым. Красивое, уродливое, яркое и бесцветное слилось одним пятном, не трогая больше его всемирное сердце. Даже котенок больше не вызывал прежнего умиления. Лишь проявления беспорядка заставляли шеф-душевника раздраженно скрипеть зубами, в частности, тело, жены, которая будет гладить его по мускулам, восхищаясь статью, силой у него больше нет, но тело пришло в запущенное, неудобное для жизни состояние. Доминионские эксперименты на людях показали, что средний гралеец восстанавливается от 2 до 5 раз быстрее представителя другого этноса. Арафом недаром считался породистой тварью, и по его расчетам тело придет в порядок дней за 50, если он будет заниматься и меньше курить. Человек дворянского происхождения должен употреблять не более бокала легкого сухого вина в квиннер в 5-дневный период и выкуривать не более 5 папирос в день. Так гласили рекомендации по сохранению телесного. В принципате они были не рекомендациями, а строгими законами. Поэтому пришлось оставить привычку курить над стеклами и печатной машинкой, когда он снова взялся за прибор для изучения тумана. Туман нельзя пронзить иглой, да и вообще он слишком обширный, но на него можно посмотреть. А тот, кто умеет смотреть и изучать, способен чинить. Ученый прыгал по крыше, собирая туман в банку, а затем глядел через всемирно усиленное стекло, но ничего не видел. Правда, кое-что чувствовал. Куда сильнее, чем когда натыкался на очередного одержимого. Внизу на радиусе двое горожан скрутили буяны и спорили, куда его везти. В полицию или к черепам. Какие-то лавки с утра так и не открылись. Что-то случилось с их хозяевами. Столица впала в молчаливое и опасное безумие. Он сидел на траве, на крыше и раздраженно скрипел зубами над пробой с туманом, не желавшим открыть ему свои тайны. Как вдруг услышал ясный женский голос. «Без пощады!» — кричала она бойко, почти весело, и звуки ее голоса были всемирно усилены. «Молчи, без пощады! Думай звонко! Молчи, столица!» Глашатай бежала, пританцовывая вокруг своей оси. Заплечный чемоданчик хлопал по спине, а юбка резвым колоколом вздувалась вокруг лодыжек. Рафом оперся на изгородь на крыше, с интересом изогнув бровь. У глашатая словно не было лица. И тут он понял, что женщина надела стеклянную маску, которая не мешала ей кричать. Из проулка вышла другая женская фигура, и разодранное ухо доктора по привычке дернуло болью. И тут же он разозлился, что эта шляется по опасному городу пешком и одна. Глашатай тоже ее завидела и тотчас же подлетела к ней. «Есть еще уши в техническом циркуляре! Буквальное сопротивление приветствует вас, госпожа!» — бодро сказала она, снимая заплечный чемоданчик. Девушка достала из чемоданчика тонко сшитый сверток и протянула Этте. «Держите! Не забывайте, что значит быть гражданином, а не льдом под их ногами!» Она застегнула чемоданчик и закинула обратно за плечи. «Всего правдивого!» Она махнула рукой и побежала дальше, выкрикивая в рупор то, чего не мог заглушить даже туман. Этта подошла к крыльцу, на ходу изучая брошюрку, а Рафом сбежал вниз, чтобы ей открыть. Скорее всего, вчера бывшая жена его не видела, иначе бы перепугалась и не пришла сегодня. Это же махнула рукой на все, что когда-то увидела наперед и чувствовала. Всякий раз, когда она ожидала встретить Рафома на месте очередного бедствия, там оказывался этот Парцесс. Стало быть, во всемире что-то сломалось. Рафом и впрямь был обычным опустившимся пьяницей и ни для кого, кроме самого себя, опасности не представлял. «Туманного дня это...» — он отворил дверь. В последний раз поговорили они не очень мирно, и теперь он решил вести себя любезно. «Увидел тебя с крыши». «Хмурого?» — кивнула она, не отрываясь от брошюры. «Что это еще такое? Какая-то анонимная гражданская организация». Она раскрыла буклетик. Рафом вместе с ней изучал книжечку, хмурясь у нее за плечом. «Памфлетный альманах Клякса» было написано наверху большими и жирными буквами. «Мы работаем над названием», — напечатали они сразу под первой строкой. «Мы хотели назвать издание беспощадной глашатой, но побоялись быть слишком предсказуемыми. Если следующий номер будет называться иначе, вы все равно узнаете нас». Там были статьи и карикатуры на злободневные темы. О гибели министра границ выделили отдельный разворот. Иллюстрация изображала несколько скелетов в мундирах, свесивших ноги с треснутого каменного изваяния Улдиса, лежащего на боку. «Все, что мы пока что не знаем», — говорил заголовок. А текст был рваным. Его поделили как список, обозначив цифрой каждый абзац. Информатор из префектуры говорит, что самокончание было вызвано совокупным и злым контролем чиновнего собрания. В тот же день никто не мог толком связаться с сотрудниками точности, хотя массовое закрытие контор из-за тумана началось несколько позже. Пустует место шеф-глашатая полиции, госпожа Лиара Листра пропала, а ее заместительница, исполнявшая обязанности шефа всего один день, сейчас находится под внутренним разбирательством. Ее давно не видели. Уж не увезли ли ее в ГОК? «Ну и ну», — покачала головой Эдта. «А граждане-то не хотят быть подданными второго доминиона. Глядишь, и туман рассосется. Чистка все-таки недаром так зовется». Она закрыла брошюрку. «Вчера я очень устала». Это показало ему стертые ладони, и Рафом еле удержался, чтобы не схватить ее за руки. Гребла через реку ночью. Это неплохо обращалась с парусами, но сейчас они были бесполезны, и даже раскачивая лодку, чтобы наполнить паруса, было невозможно преодолеть течение. «Что случилось?» Почти удивился он. Видимо, он ее так напугал, что она не решилась возвращаться по земле. «Ты, верно, и не выспалась после такого? Проходи, пожалуйста. Сварить тебе одинокой горечи, чтобы взбодрилась?» «Нет, спасибо, просто воды». Она села в зале на новенький диван, который раздобыл Парцесс, и принялась доставать из портфеля бумаги. «Я пошла в кампус за Зероммой. Еле нашла ее. Она спряталась в каюте. С ней туман. Она мирная, но страшно напуганная. Не хотела вести ее по циркуляру, там опасно. Посадила в тузик от ядовитого, перевезла через реку, кое-как пришвартовалась у прогулочного причала в голубом циркуляре, дотащила ее до твоего приюта. Равила еще не писала тебе? Она говорила, ты сегодня выходной, но, наверное, ждала, что ты все равно явишься. Хотя бы проведать Парцесса. Он должен уже прийти в себя после дурмана». Рафом молча поставил на столик стакан воды и уселся напротив нее. Почему-то ничего в нем не ёкнуло, не встревожилось, когда Этта рассказала про сестру. Раз она в руках Равилы, значит, все в порядке. В порядке! А вот упоминание Парцесса отозвалось какой-то едкой горечью. «Если б не Парцесс, — понял вдруг он, — от него бы не ушла жена. Это он притащил в себе темную дрянь, что разрушила площадь. Это все он. Но Парцесс помог маме. От него шло тепло. Но из-за него ушла Этта. Думать стало неприятно, и он впервые за долгое время вытащил коробок, чтобы оформить все у законника. Рафом, «Да прекрати же ты! Убери, пожалуйста, спички!» Она раздраженно цокнула коготками по столу. Он подчинился. 800 союзных в терц. Можешь? Я не хочу выписывать их из наследного фонда Зероммы. Будут постоянные ревизии на предмет моей добросовестности. 800? Это мало. Столько даже младшие фельдшеры на больничной дуге не получают. 2000 вполне. Побереги, пожалуйста, ценности. Она гордо вскинула подбородок, и за высоким воротом мундира показалась ее шея. Вот бы снова увидеть всю ее статную шею. Тебе еще предстоит репатриация. Ты же собираешься, верно? Он еще не собирался, но уже крепко задумался. Репатриация мозгов и крови была идеей нового принципа, как и все мечтатели при власти довольно деспотичного типа. Правда, Америя Ребдонорней, которой когда-то владели его предки, находилась не в столице, хотя и близко к ней, как следовало из названия, на побережье. Омма Барлуса из посольства показала ему пейзаж с имением, которое за 300 лет, пока линия Ребус находилась в эмиграции, превратилось в весьма живописную развалину. Принципат выделит средства на восстановление, но денег на проведение канализации не предполагалось. Зачем-то заставили подписать согласие на генеалогическое расследование. Если с его отцом все понятно, то Лирна Сироса была неизвестного происхождения. Нового принципа Малдома Коруса очень заботило происхождение подданных. А то, что Рафом Метис, намекнуло Барлуса, ему чести в глазах венценосного родича не делает. «Уеду, буду барином», — он пожал плечами. «Буду держаться подальше от Коруса. Тот еще демон». Это закивало, и Рафом вдруг вспомнил, как же хорошо с ней было сидеть по утрам и листать газеты, поливая грязью публичных персон. Берлар намекал, что Корус, ну, из этих. Из этих могли быть только Джер и его коллеги. Эдту урном Ребус научил, что на извращение имеют право только проклятые артистизмом люди. А Корус и без сплетен был жутким человеком. Начал свое правление с семейных чисток, выявил браки с явным селекционным мезальянсом и заставил людей развестись, организовав публичные процессы. А еще лицемерно отрубил головы нескольким любителям своего пола за преступление против всемирной семейственности. И если раньше Корус ему просто не нравился, то теперь Рафом вдруг почувствовал тошнотворную, разъедающую сердце ненависть. Вот бы и его совершенство так разъело. Пусть ложью своей растворится где-нибудь в кислоте. Доктор не знал, что в прошлых его жизнях Корусу сильно не поздоровилось от дальнего родственника. Он не успел стать принципом в первый раз, потому что террорист Рафом Ребус скинул его в кислоту. Да и во второй тоже принципиарная семья после государственного переворота, который устроил народный представитель Рафом Ребус, была вынуждена искать убежище в конфедерации. И хоть доктор Рафом Ребус знать этого не мог, тень его темнела от ненависти, пока это делилось сплетнями. На неофициальной части венчания на княжение он прошел-таки испытание публичным соитием, но закончить так и не смог. Говорят, то ли порошка из нарывников принял, то ли еще что. Вместо любовницы нет у него любовницы. Ему положили наперсницу, которая отвечает за церемонии. Бедная бабенка, терпеть на себе, быть придворным — значит терпеть, — скривил Сарафом. Тионна уже уехала туда с мужем, а так как дама, она хоть и с родословной, но без герба, им осталось только добиться места при дворе. Писала мне тут, что скоро ее Лоннеллу дадут белый герб. А ведь если оба будут себя хорошо вести, то однажды их внуки или даже дети на этом гербе что-нибудь нарисуют. «Червяка!» — хихикнула Энта, а Рафом встал, сделав карикатурный придворный поклон. «Эрно Минно, ваше совершенство, я состряпал припарки для вашей серебряной задницы». Это задрала голову назад, хохоча. Из ее прически выпала волнистая прядь волос и затерялась где-то за воротом. щекоча бледно-оливковую кожу. И он понял, что если не будет слышать ее смеха каждый день, то попросту обратиться даже не змеей, пустотой, вот чем. Что-то дернулось в нем, и мир вдруг обрел краски. Элегантный диван нежно-жабьего цвета, блеск витражных стекол в двери, даже завихрение тумана за окном, а главное, смеющаяся женщина у него в гостиной. Эдта почувствовала на себе его пристальный взгляд и умолкла, неловко кашлянув. Только вот вопрос. Он подсел к ней на диван. Она отползла, чтобы между ними было больше места. На кого я все тут оставлю? Полиция закрыла дело об убийстве Тейлы, представляешь? Повесили все на какого-то местного пьяницу и не стали это никак связывать с тем, что на нас наседает подкаблучник. Он умолк и призадумался, рассказать ли ей о двух трупах, но решил не рассказывать. «Продай-ка ты это все. Положи ценности в контору роста и поезжай со мной в принципат. Сестре там будет лучше». «На каких это основаниях я должна с тобой ехать?» Это приподняла изящную густую бровь. «Я всего лишь опекунша, а не родственница, и не имею права на гражданство с тех пор, как мы развелись». «Это ты со мной развелась», — жестко проговорил Рафом. — Я с тобой не разводился. — Да плевала я, что ты там думаешь, — прошипела чиновница. — Ты вообще предлагаешь все продать и сбежать? Что бы на такое твоя мать сказала? — Это я и сама могу, а мужчина у нас вообще-то ты. — Плевала она, что я думаю. — Надо же, — говорил певучий голос в его голове. Как ехать с ним, так они больше не семья, а как не может сама справиться, Рафом, помоги, ты же у нас мужчина. По всему телу проходили стуки и спазмы, а он смотрел на ее небольшой лиловый рот и шею, выглядывающую из-под высокого глухого ворота мундира. Если тебе так нужен мужчина, то назначу тебе берегового. Чего ты так на меня смотришь? Он усмехнулся одними губами. Славное и, главное, полезная древняя традиция. Скажи-ка, Эдта, кто из мужчин, которых я к тебе приводил, понравился тебе больше всего? Кого? Засунь-ка эту гролейскую проблудь в свой пронюханный нос. Какой же ты все-таки мерзкий. Она принялась сгребать свои бумаги обратно в портфель. Спасибо. А теперь сядь, приказал он. Сядь, я говорю. Он повысил голос, сдобрив его изрядным волевым импульсом. От неожиданности ноги у нее подкосились, и Эдта опала обратно на мягкий диван. Где-то в недействительности она вилась угрём, пытаясь вырваться из его пут. У Эдты Андецы, такой тонкой и нервной на вид, была очень сильная воля. «Куда это ты собралась?» Он подсел ближе и схватил ее за запястье, не давая на себя замахнуться. Подняв ее руки, он подцокал языком, разглядывая порезы на обнажившейся коже. «Опять этим занимаешься? Давай-ка тебя распакуем и поглядим, где еще?» «Не трогай меня», — глухо сказала она, силясь преодолеть сковывающую немощь. Его воля поднималась от ее коленок, опутывая тело бывшей жены, как черный паразит. Портфель выпал из ее руки, при падении он раскрылся, и оттуда посыпались бумаги. Эдта дернулась в сторону портфеля, но больше ничего сделать не могла. Чужая недобрая воля сковывала ее по рукам и торсу, подбираясь к горлу. Непорядок, что мою сестру будет опекать женщина с проблемами. А что люди скажут? Доктор Ребус, паршивый душевник, раз у него жена съехала в самоистязание. А ну не дергайся. Терпи, как я терпел. Все это долгое, жуткое время без твоего общества, — прошептал он, поцеловав ее истертую веслом ладонь. Хорошо бы уложить ее лечиться. Вдруг холодно и жестоко, — подумал он. Никакого душескопа. Пусть лежит одурманенная в смирительной рубахе, как обычная сумасшедшая. Ничего не соображает, никого не видит, кроме ведущего врача и любящего мужа, запертая в тюрьме собственного дурного рассудка. Если только так она может с ним быть, то пусть так и будет. Он задрал юбки и с удовольствием прикоснулся к бледной полоске, изрезанной кожи между чулками и панталонами. «На спине у нее наверняка живого места нет», — думал он, поглаживая ее шею за воротом мундира. Одну за другой он вытащил шпильки из ее прически, и волосы рассыпались по плечам темным водопадом. «Чем же я тебе так не нравлюсь, а?» — тихо спросил он, гладя ее по волосам. «Даже побрился. Не буду тебя царапать. Расстегни мундир». Руки женщины согнулись в плечах, а потом в локтях, как у манекена с аптечной крыши. Занялись пуговицами. Пальцы не путались. Пуговицы расстегивались в четком механическом ритме с равными временными интервалами. Лицо потеряло выражение. Даже ужаса на нем не было. Закончив с пуговицами, руки безвольно упали на колени. Где-то внутри сущность Эдты дралась с черными щупальцами, с каждой секундой теряя силы. Когда они иссякнут, личность ее повредится. Такое они с мамой в его детстве провернули с кувалдой. Он заслужил, как и Эдта. Обычную обиду брошенного мужчины перекрывало что-то гораздо более тяжелое и мрачное. Спички подсказали, что Кеа была права, но не во всем. Но нежность, она никуда не делась. «Всегда будешь со мной, радость ты моя, любовь моя», — шептал он, повалив ее на диван и расстегивая блузку. Голова Эдты запрокинулась, как у болванчика. Глаза стеклянно глядели сквозь потолок, пока он целовал ее лицо и шею. За витражом что-то шевелилось. Наверняка паук нашел себе новую игрушку. Рафом в ужасе от самого себя целовал губы, которые ему не отвечали. Это было хуже любого трупоблудия. Это заставляло чувствовать себя извращенцем. А еще он чувствовал себя слабым. Это делало его слабым с самого своего рождения. Уничтожить ее, решить сразу несколько проблем, думал он, оглаживая ее по груди и шее. Он сухо и прерывисто то ли вздохнул, то ли всхлипнул, и, наплевав на обещание, данное Кее, сомкнул пальцы на горле женщины. А в ушах бился ее страшный вопль, звучавший там, где не было никаких звуков. «Руки!» — вдруг сказал холодный голос, и Рафомма словно обдала ледяной водой. Так умели только ребята из медперсонала тюремных приютов, а еще некоторые полицейские, как Первел, например. Только за спиной у него стоял и держал у затылка дуло не Первел, а кое-кто в 100 раз сильнее. Рафом покорно опустил шею бывшей жены и отстранился. Эдта, над которой больше не было его власти, возопила и вынырнула из-под него, отскочив подальше. «Пристрели его! Пристрели его к демонам сраным!» «Подожди за дверью, пожалуйста», — спокойно сказал Парцесс. Эдта, опасливо подобрав в портфеле все бумаги, до которых смогла дотянуться, выскочила прочь, грохнув стеклами в двери. Рафом медленно к нему повернулся, поняв вдруг, что боится этого человека, ведь он действительно может его убить. Раньше было как-то плевать, как и на всю жизнь, но теперь он понял, что умирать не должен. Другие пусть мрут, а он... О, нет, нет, он повелитель звезд, не может просто так подохнуть. Могу. Парцесс ему в этом поможет. Парцесс его уничтожит, как и всю его жизнь. «К тебе в клинику доставили посылку», — сообщил он, нависая над ним. Удивительно было, как такой невысокий человек может закрывать собой буквально все. «Саблю и вот этот револьвер». Парцесс помахал оружием прямо у него перед носом. «Как ты себя чувствуешь? Выглядишь неплохо. Будто у тебя все под контролем». «Да», — он уселся ровно, из-под лобья сверля врага взглядом. А с каких это, собственно, пор Парцесс стал ему врагом? И тут он сказал: «Она же из-за тебя ушла. Из-за тебя и дряни внутри тебя». Увидела что-то, не поняла, решила, что я, а там ты. Все она прекрасно поняла. Ты себе не представляешь, что бы с тобой было, если б не я. Парцесс положил револьвер и саблю на журнальный столик. Оставлю тебе. Ты же не полоумный маньяк, а, Ребус? Он улыбнулся и пошел к двери. Рафом спешно стянул со столика револьвер. С такого расстояния не промахнется. Парцесс вдруг остановился у самой двери и развернулся, все так же ухмыляясь. «У тебя бра криво висит». Он кивнул на один из светильников у двери. Рафом не успел убрать револьвер и сидел с довольно дурацким видом и пальцем на курке. «Бесит? А так?» Парцесс поправил плафон, и шеф-душевник почувствовал, как в нем что-то приятно щелкнуло, и губы сами собой растянулись в ухмылке. «Какая у тебя улыбка! Одним ртом, а глаза все те же!» Рафом поднял руку с зажатым в ней револьвером. Тут и впрямь сложно промахнуться, но рука от чего-то ходила ходуном, хотя Парцесс ничего с ней не делал, лишь облокотился на дверной косяк и наблюдал за ним. А затем ушел, не прекращая улыбаться. Рафом вдруг понял, что ему дурно. Что-то пожирало его изнутри, и это отражалось на телесном. Это не могли быть последствия нескольких дней без алкоголя и эритры. Это что-то другое, — думал он, пока его рвало в корзину для бумаг. Умывшись, он взглянул на себя в зеркало. Сосуды под глазами полопались, и тонкую кожу усыпали мелкие красноватые звездочки. Обычное дело при перенапряжении. Вдруг кожа начала меняться. Пошла пятнами, волнами и какими-то увечьями, пока, наконец, не успокоилась, приняв форму сгоревшего и совершенно безумного лица. А шеф-душевник кричал, как не кричал никогда в жизни, схватившись руками за лицо, а сгоревшее отражение вопило вместе с ним. «Срань! Срань!» — вскрикивал он, глядя на пальцы. Они были белыми, но зато в зеркале казались обожженными. Алкоголизм, безысходность, эритровая зависимость и даже обесчеловечивание — это все была ерунда. А вот теперь он, кажется, окончательно проклят. Он строчил Равилле записку, когда прорвало прожженную эритрой носовую перегородку. Крупные капли каждую секунду бились об бумагу, закрывая непривычно ровные каллиграфические буквы. И лишь подпись из двойной старогралейской «РУО» осталась прежней. Заливая кровью кафтан и блузу, он помчался к соседям, у которых была почтовая вискаша. Он молотил в дверь и в окно, пока к нему не вышел ругающийся хозяин. «Слышь, доктор, по голове себе! Чего это с тобой?» «Письмо отправить!» Он протянул ему записку. «Прошу вас, я заплачу!» «Кто там?» — послышался голос его жены. «Гадина Горолейская, гони прочь! Не нужны нам его день...» «А-а-а!» — взвыла она, отбегая от загоревшегося коврика. «По-хорошему!» — прошипел Рафом, стряхивая с лица кровь. «Помогите с почтой!» Округлая тварь с заспанной мордой, напоминающая короткоухого длиннохвостого зайца, оказалась резвой. Она в два прыжка затерялась в тумане. Рафом швырнул соседям купюру в 10 союзных и поплелся к себе, а они, отмахиваясь от дыма после тушения коврика, осоловело смотрели ему вслед. Равилла примчалась через полчаса, таща за собой падчерицу. Глаза у нее были какие-то слишком понимающие. Рафому это не нравилось. Нос не насквозь прожгло? «Хорошо, что снова зашивать не надо», — приговаривала она, меняя ему вату с перекисью. «Помнишь, как на четвертом курсе?» «На пятом», — холодно ответил он. «Я не нюхал уже больше квинера. Ее просто прорвало». «Тошнота сильная, видишь, сосуды полопались. Еще лжевсемирные видения. Я клянусь, никогда не было. У меня расщепление. Равила, я окончательно...» «Ну-ну». Она успокаивающе погладила его по плечу. «Ты просто чудила, эксцентрик, если по-научному. Расщеплением от тебя и не пахнет. Может, они Не лжевсемирные, а всемирные. Что ты делал с туманом? Ты же хотел заняться туманом. Может, оно от этого? Может, кивнул Рафом. Но мне кажется, началось оно раньше. Знаешь, все стало никак. Не далеко, как бывает перед обесчеловечиванием, а никак. Словно я пустой. Он повернул к ней голову, и Равилла вздрогнула. Рассказать ей про Эттинову урода в Тальме, про Кею, а про саму Этту только что? Нет, он не будет. Никогда нельзя врать душевнику. А другу можно? Как сестра? Наконец догадался спросить он. Реца ею занимается, ответила она. Рафом удовлетворенно кивнул. У Реца был особый подход к молоденьким девушкам. «Покажешь, что сделал по туману?» Равилла тоже ничего не видела, даже когда они вставили стекла в большую, как телескоп, трубу из того самого металла для игл. Туман становился злее, но тайн своих не раскрывал. Туман не давал заглянуть в свою растворенную суть. Его смыслы и бессмыслицы ускользали от вооруженного глаза. Разглядеть душу живого человека они с коллегами смогли, а вот то... чем растворяются люди после кончины с твоей, оставалось неуловимым и необъяснимым, хотя концентрированно и точно атаковало живых. «Что-то не то», — бормотала она, взяв на руки паука. «Эцессскому охранному коту природой было положено терпеть только хозяина самца и самок, поэтому для женщин он опасности не представлял. Где-то мы ошиблись, и это что-то очень простое». «Совсем он маленький получается», — сказал детский голосок. Верцелла стояла на лестнице, сжимая в руках морской бинокль, который нашла в хозяйской спальне. «Разумеется, маленький», — Равилла рассеянно почесала паука за ухом, и кот запрокинул морду, впившись когтями ей в рукав. «Ему еще долго расти». «А так его не видно», — сказала девочка, прижав к глазам бинокль. «Так я даже шерстки не вижу, только дырку черепа у тебя на платье». Она чуть повернула голову. «А вот если я смотрю на котика, то он будто сплошной и серый, как туман». «Ну да. Ничего ты тут не разглядишь». Рафом изобразил снисходительную улыбку. «В детях самое лучшее было то, что они не его. Это же все равно, что рассматривать такой крупный объект под микроскоп». «Рафом!» — вскрикнула Равилла, выпустив кота. «Я поняла! Поняла! Дурь всемирная! Как же все просто! Дай сюда!» — она схватила трубу. «Я к нашим стеклодувам, тут недалеко. Ты сиди, ты болеешь. Верцелла, со мной!» Она как-то странно на него глянула, не желая оставлять с ним пусть и не беззащитную, но неопытную особь. Равилла чуяла тьму не хуже Кеи, но, в отличие от последней, тьма ей вовсе не нравилась. Рафом дал ей с собой револьвер, а сам уселся чертить вогнутые фигуры. Стекло должно быть не увеличивающим, а уменьшающим. Как все просто! Как же все просто! Ему казалось, что все в нем изменилось, но кое-что осталось прежним. Его отношение с Равиллой Лорцей, которая как паровой двигатель тащила его тяжкий, сложный ум к самим звездам. Они отмычкой отперли дверь и бесшумно вошли в дом. На шеях у них на всякий случай были защитные металлические вороты. Но шеф велел не волноваться. Код у докторишки не закодирован. Баб, стало быть, не тронет. Миелла и Пиларра были потомками гвардейских женщин. А после бегства из разоренного сектантскими войнами принципата их праматери не оставили привычки зачинать потомство от самых сильных особей. В полицию обе не пошли, хотя телесная к тому располагала, потому что подкаблучник платил больше. «Вон он!» — Пеллара кивнула на кота под консолью, а Миелла сразу дернула руку к поясу. «Не трогай, разозлишь!» — одними губами сказала она. «Кис-кис!» Паук с любопытством подошел к женщинам и потерся о сапог той, что его подозвала. Самки не могут быть опасны для большого друга. Опасны только самцы. Самки только гладят. Эти его тоже гладили. Пристрелить бы. «Убивать котят, харкать себе в посмертие!» — почти беззвучно прошипела Пеллара. «Оставь его в покое, пошли искать гада!» Вдвоем они бы могли справиться с докторишкой, которой, по слухам, расхлябанная пьянь, пусть и здоровенная. Даже одна из них могла бы его скрутить. Но это был душевник. Он, говорят, втыкал в людей иглы и перекраивал самую суть, как ему вздумается, и поэтому лучше всего было лишить его сознания. Чем быстрее, тем лучше. Он увлеченно стрекотал на своей печатной машинке, как и всякий ученый, не замечал ничего кругом. Миелла прижимала ему к лицу пуф с хладоном, пока Пеллара держала вырывающегося мужчину за плечи. Когда все было кончено, Миелла с отвращением заглянула в его корзину для бумаг, полную использованной окровавленной ваты. «Нюхач, нос проела», — объяснила Пеллара. «Запущенный случай. А мужик-то, кажись, когда-то был роскошный. Башку бы отрубить за такое». Миелла взяла его за ноги, пока Пеллара тащила его под руки. «Я думала, будет похож на принципа. Они же вроде одной породы. А он похож на развалину. В одном повезло. Шеф не заставит лезть под стол к его... Как там ее зовут?» «Да плевать. Скоро новая будет», — ответила товарка, и женщины хмыкнули. «Шефу нужна не смазливая рожа, а вся аптечная империя, которую оставила после себя Лирна Сироса. К Сиросе только дурак полезет. Но она, по счастью, растворилась тем, чем растворяются все жуткие бабы. Упрямую подружку Сиросы устранили, кувалду, по-рабски верного ей, как всякая псина, тоже. Остались только нездешний и явно туповатый сынок и шлюха, которая с ним развелась. С ними-то шеф и побеседует». Многоэтажные доходные дома на звенящем радиусе молчали закрытыми ставнями. «Все жители были снаружи», — поняла Равилла. Пустынный на первый взгляд радиус словно закидали чем-то громоздким и тяжелым. Равилла шепотом велела падчерице не наступать на лежащих людей. Девочка понятливо кивнула. Те лежали словно покойники перед кремацией, на спине и с открытыми пустыми глазами. Но не были они покойниками. Что-то незримое давило их к земле, высасывая сущность. «Держись поближе, иначе мы друг друга потеряем», — сказала падчерица Равилла, и тут услышала эхо. «Держись», — ответил радиус. «Потеряем», — вторились стены зданий. И ее уши заполнили шепоты. Она не могла разобрать ни единого слова, но знала, что нечто мягкое, как вечный сон, тянет вниз на холодный булыжник. Ноги слабели, а тело превратилось в гирю в тысячу ударов. Колени подкосились, и Равилла резко села, оцарапав руки об камень. Шепоты роились в ее голове, а в нездешности роились серые сонные черви, их ворох покоился у Равиллы на плечах, если бы были у нее плечи. Сквозь ноздри, которых у нее не было, они проникали в голову, они стали ее дыханием, вытеснив все запахи и воздух. «Равилла!» — девочка затрясла женщину за плечо. «Нельзя спать в пустыне!» Равилла очнулась, молча и рывком поднялась на ноги. Они шли осторожным бойцовским шагом. Так с детства учат ирмитских девочек ходить на уроках дамского боя. Пустынная женщина должна передвигаться грациозно и бесшумно, чтобы не наступить на опасную тварь и не попасть в ловушку. Равилла ступала ловко, а вот Верцеле было тяжелее переступать через юбки, ноги и трости. Она случайно отдавила кому-то палец, и тут ее схватили за башмачок. Девочка отчаянно засопротивлялась, пытаясь высвободить ногу, а Равилла уже вскинула револьвер, как вдруг все кончилось. Демон испугался и отпустил жертву. «Ты большая молодец, ты как мама», — прошептала она. «Расскажешь ей, когда они вернутся из пустыни? Какая я молодец! Из пустыни?» — нахмурилась Равилла. «В пустыне злой генерал Эрль. Они не могли. Я слышала, как дядя Берлар рассказывал папе, что Эрль не злой, просто он цельно устремленный. Однажды он придет с плеткой и отхлещет всех ржавых. Один он не сможет. Он же один. А если с ним будут мама с папой, то сможет. Это я сама решила. Так и поняла, что они у него в пустыне. Ведь они тоже не любят ржавых». Равилла повела бровью. Девчонка была слишком умна, даже по ее меркам. Гражданская война, пусть и начатая иностранным генералом-изгоем, может разгореться уже в этом году. Главное, чтобы это случилось не в тумане. Туман должен уйти. Около здания оптического цеха господина Гея тел было меньше, но ужас был в том, что люди, раскинувшие руки на булыжнике у чистого крыльца с вывеской в виде лупы, смотрели в туманное небо навеки потухшими глазами мертвецов. У одного лицо было залито кровью, другой валялся с простреленным в нескольких местах сюртуком, третий лежал лицом вниз, и он умер, подползая к крыльцу. Пальцы его когда-то судорожно сжались, изломав все ногти о булыжник. Двое были в фартуках мастеровых стеклодувов, третий, ползущий, был в черной тальме. Гия иногда привлекал всемирщиков для консультаций. «Ох, проблудь!» — пробормотала Равилла. «Господин Гия!» — крикнула она, сложив руки у рта. «Лард! Это мы! Лард, откройте!» Что-то наверху заскрипело, и из крохотного декоративного на первый взгляд окошка на третьем этаже высунулось дуло винтовки, которая непонятно как оказалась у мастера оптики. «Не сметь!» — закричали в ответ. «Не пущу! Не позволю! Убийцы душевнобольные! Да чтоб вы!» «Господин Гия!» — Равилла отошла на несколько шагов, чтобы он мог ее видеть. «Это я, доктор Лорца, по поводу душескопа. Со мной моя падчерица!» «Не вижу ваших лиц! Не различаю в тумане!» — ответил Гия. «Глупость всемирная! Гия!» — раздраженно воскликнула она. «Те, от кого вы отбивались, разве могли говорить что-то членораздельное? С нами все в абсолютном и всемирном порядке. Пустите, пожалуйста! Не заставляйте давить на вас совокупностью воль!» «Я вас проверю!» — прошипело сверху, и окошко с грохотом закрылось. Через несколько секунд открылась дверь, которую удерживала цепь изнутри, и что-то сверкнуло. Равилла поняла, что на них наставили огромное стекло в железной рамке. Гия что-то удовлетворенно буркнул, и дверная цепь выпала из засова. Стекло в руке Гия было странным. Хоть оно было чистым и прозрачным, лица мастера оптики сквозь него не было видно. Лишь какая-то вибрирующая телесность рябила в глазах тех, кого изучали через всемирно усиленный блеск. «А вы додумались и без нас», — уважительно промолвила Равилла. «В какой-то мере», — ответил Гия, важно подбоченившись. «Только вчера отлил, когда понял, что через линзы ничего не видно». «Металл обычный», — заметила она, изучая раму. «Непроникающий». «Само собой», — фыркнул Гия. «У меня тут только стекла. Иглы вам делают отдельно. А не пора бы уже создать душескопный цех, чтобы держать все вместе?» «Как только расправимся с туманом, так сразу, Лард», — кивнула Равилла, пройдясь по приемному помещенницу цеха. «Да я погляжу. Тут у вас была бойня?» Гия деланно охнул, махнув короткой рукой, а щипцы в кармане его фартука утвердительно звякнули. Из-под диванчика выглядывала чья-то нога. И Равилла присела на колено, чтобы поглядеть на труп. Туда его явно запихал Гия, не желая смотреть в мертвые глаза бывшего коллеги. «Как все началось, мастер?» «Быстро!» Гия обнял пухлую грудь руками, словно защищаясь от воспоминаний. Я как раз работал над ровным стеклом, когда на меня напал Рецесс, старший помощник. Он лежит там». Гия дернул подбородком, указывая на потолок, где тонкий слой белил потемнел от крови. «Я разбил экспериментальный образец и всадил ему в горло», — отрешенно поведал он. «А потом пришли другие». «Не стоило его убивать, мастер», — укоризненно сказала она. «А что мне, по-вашему, было делать?» — рявкнул он. «Что делать, если тебе целятся пальцами в глаза?» Гия откинул прядь пегих волос с виска и продемонстрировал глубокую царапину. «Не ожидала от вас такой прыти, Ларт», — признала Равилла. «Вы и стрелять, оказывается, умеете?» «За что я, по-вашему, получил после войны орден границы всемирной? У меня пропал билет до Акка. Я должен был уехать сегодня», — сообщил он. «Но даже если бы я мог выбраться, я бы все равно никуда не уехал. Они приносят почту без перебоев, знаете ли». Он издал уродливый душераздирающий смешок. «Твари таскают газеты ровно, как и положено. Но доколе будут в сознании те, кто их кодирует? Я подписан на 4 газеты, и сегодня мне принесли лишь одну. Один лишь союзный гранит. Поезд, идущий из Акка в столицу, сошел с рельс, перекрыл все движение. В технике ли дело или в паровозной команде не говорят. Ну, а вам-то чего нужно? Дайте угадаю. Вогнутые лупы? Ну что же, без ассистента...» Он дернулся. «Смогу только завтра». «Я буду вам ассистировать», — предложила она. «До вечера управимся?» «Отлично». Верцелла уселась на пол около диванчика, задумчиво разглядывая труп. «Не знаю, кем стану, когда вырасту, но потом все равно тоже стану мертвой. Интересно, а как это — быть мертвым?» Гия и Равилла переглянулись. И мастер оптики ответил. «Да никак». От вони медицинского хладона в носу хотелось блевать. Но блевать уже было нечем, и поэтому его просто выворачивало наизнанку куда-то в бок. Упасть или отбежать он не мог. Привязали к стулу, поэтому приходилось пачкать чей-то ковер. «Закончил? Ты вытри ему рожу!» — приказал мужской голос, и ему тут же принялись вытирать рот какой-то жесткой тряпкой. «Эрнуминно, ом ребус!» «Ага», — буркнул он, ерзая на стуле. «А теперь развяжите, мне неудобно». «Тебя, пожалуй, можно», — задумчиво протянул человек напротив него. «Если будешь хорошим докторишкой и не доставишь нам проблем. А этого лучше не надо, какой-то бешеный шахтерский выродок». Рафом плохо соображал из-за страшной головной боли и слабости, но одурманенное сознание сумело различить в сером пятне слева шевелюру Парцесса. Кто-то заботливо дал ему попить и прополоскать рот. Стало чуть полегче. Подкаблучнику не нужен был сонный собеседник. С тех пор, как интерн медицинского отделения Рафом Ребус видел его в тюрьме, бандитский шеф успел облысеть, но отрастил себе ухоженную черную бородку. Кафтан на нем был простой, вышивка была лишь на кушаке, как и у всякого женатого гралейца. Жена, хлопающая глазами создание, была при нем, расположившись рядом на диване. Из длинного разреза юбки выглядывала ее тощая нога, а колено своей унизанной серебряными перстнями лапой накрыл подкаблучник. «Он-то чего тут делает?» — Рафом кивнул на Парцесса. «Стащили его с твоей бабы», — с улыбкой сообщил подкаблучник. «Решили, что пригодится». Рафом повернулся к Парцессу и впервые за их общение увидел растерянное, почти глупое выражение лица, прямо как у паука, когда тот гадил в астры. У Парцесса была крепкая, стройная шея и мускулистое тело. На таких плечах Эттины ноги смотрятся превосходно. Он бы поглядел, не будь этот человек парцессом, жуткой холодной тварью, которая пришла из ниоткуда, чтобы его уничтожить. Эдта сидела тут же. Ее не стали так жестоко связывать, как мужчин, просто перемотали бечевкой запястья. «Лучше б ты этого типа дома держал вместо своего кота, доктор», — продолжал бандит. «Голыми руками убил одного, отклонил пулю, обезоружил второго и уложил еще двоих». «Эрил, он симпатичный». Жена подергала подкаблучника за рукав кафтана. «Хочу его, а не этого алкаша». «Он Веллер, дура!» — шикнул на нее муж и щелкнул по щеке. «Никаких чужаков, поняла? А то, что ты этого не хочешь, я тебя понимаю. Ты, доктор, упрямый упадочник. Это ж надо так постараться проблудить весь серебряный блеск, что вышлифовывали тысячелетиями. Да еще и тупой, как пробка. Я б к тебе лечиться не пошел. Кто же держит дома незакодированного кота?» «Это тебе по смерти твоих дубин рассказала, что у меня кот незакодирован?» — хмыкнул он. «Нет, их трупы с развороченными шеями. Ты увез их на свалку. Думаешь, в тумане и впрямь ничего не видно? Кому надо, те видят. А бабы из полиции нравов очень хорошо за тобой следят. Думаешь, они сами решили все рюмочные от тебя позакрывать? Мне не нужен неконтролируемый пьющий партнер. Ты не вызвал полицию, а отвез, казалось бы, убитых на легальных основаниях людей на свалку. Да еще и лица им щелоком посыпал. Сразу стало понятно, что кот у тебя без корочки. Поэтому от женщин он тебя не спасет. Можно было, не боясь, посылать не пятерых мужиков, а двух баб с баночкой хладона». Парцесс в отчаянии застонал. «Ты идиот, Рафом! Какой же ты идиот! Зато на тебя, уважаемый, спустили пятерых. От тебя за сотни шаг разит хорошей гокской бойней». Бандит дернул своими чуткими до опасности ноздрями. «Ты верно из полиции? Даже не из убойного. Из особой бдительности, так ведь? Но все равно ты, блудливая скотина, лезть к чужой бабе без ведома хозяина, руки бы тебе пробить». Парцесс дернул привязанными к ручкам кресла запястьями и сжал кулаки. Подкаблучник усмехнулся, пригладив бороду. «Ты, Эррил, дикарь и деревенщина», — спокойно промолвил Рафом. Откуда-то вновь взялся его мягкий низкий голос. А он уж думал, что горло прожег безвозвратно и больше не сможет петь. Раньше у бандитов был стиль. Взять хотя бы ее папеньку. Он кивнул на бывшую жену, у которой глаза были по 5 виалов. «А сейчас что? Я тебе как профессионал заявляю. Ты — жалкий извращенец, которого, похоже, в детстве насиловал родной па...» Подкаблучник щелкнул пальцами, и всю видимость закрыла чье-то тело. И тут же Рафом задохнулся от боли. Он бы согнулся пополам, но был привязан к креслу и поэтому лишь терпеливо шипел. «Еще! Не по лицу!» — предупредил подкаблучник. «Породистых по роже бить! Всемирное нарушение!» Удары сыпались по груди, по животу, пару раз грохнули по коленям, кажется, чем-то деревянным. Боль уже была где-то далеко, там, на земле, а он сам был высоко, выше всех, снаружи всех измерений. И вдруг удары прекратились, и Рафом снова вернулся в избитое, болящее тело. «Я вот долго удивлялся, как у такого папаши вырос ты?» В руках у бандита уже была какая-то папка. Рафом знал эту папку. На корешке рукой Равиллы было выведено «Объект РР». Он был, говорят, как водосвинка. Гордый, ленивый, настоящий аристократ. То ли дело ты. А вот когда парни обыскали кабинет твоей подруги, нашли это. Многое другое тоже. Но потом. Я удивляюсь, почему ты дружишь с бабой, которая уже 10 лет исследует тебя как препарированную лягушку. И как она дружит с тобой, ведь ты настоящий урод с бракованными мозгами. Мне больше всего понравились записи, где ты откровенничал, как в детстве отгонял от своей мамаши мужиков. Одному ты рассказал байку, что твой батя скоро вернется с каторги, где он сидит за поджог казармы на Серебряной черте. Но, мое любимое... Как ты ходил с ножом за художником-упадочником, который как-то раз предложил твоей матери попозировать нагишом, пока тот не попытался надрать тебе уши, чего твоя маменька не стерпела. Знаешь, извращенец-то у нас как раз ты. Рафом почувствовал страшную, изуверскую злобу. Этот ублюдок посмел насмехаться над его любовью к маме, первым и самым чистым чувством в его жизни. Ему конец. Мучительный конец. «Но ты-то ладно. То, что ты душевно больной, вся столица знает. А вот клиенты у тебя, чего там только нет. Одни любят, чтобы их стегали и терзали». Другие просят исцелить от влечения к маленьким мальчикам. Третьи так и вовсе жрут собственное. Ты пытаешься шантажировать меня лечебными делами влиятельных клиентов? Так, что ли? Лениво протянул он. Ну, давай погляжу, как ты будешь справляться, если настроишь против себя золотые лацканы. Не против меня. Против тебя, Ребус. Подкаблучник откинулся на спинку дивана. «В тот раз, когда опубликовали дела пациентов этого... Ельника, кажется, Хвойника. Да, когда вышли в прессу их дела, все винили администрацию здравницы. А никто даже не подумал, что там временно работал нынешний муж твоей кузины, как раз кожник, имеющий доступ к информации о пациентах с блудными болезнями. Ребус, у меня, думаешь, глашатаев своих нет? Я тебя на пустоту помножу, тупица. Или не тупица? Папаша твой лишь притворялся дурачком. Быть может, ты такой же? Как, скажи на милость всемирную, ему удавалось вкладываться только в выгодные предприятия? Я изучал историю его деятельности. Рафом еле стерпел, чтобы не взглянуть на Этту. Но она держалась хорошо. Она умела врать и умалчивать. И до войны своими игрищами в доме бумаг он чуть не разорил свою семью, а после войны вдруг стал исключительно успешен. Это его на фронте научили прогнозу доходности ценностей? Или все дело в браке с твоей мамашей? Аудит ценностей расследовал это дело. Да ты и сам знаешь, но ничего не нашел. Ни связей кого-то из твоей семьи с сотрудниками дома бумаг, ничего. Но ведь не может человек быть так всемирно успешен. Ты, доктор, наверняка знаешь, в чем было дело. Если ты не отучился еще разговаривать по-человечески, и мы с тобой сможем...» Рафом выдал длинное и витиеватое ругательство на Гролейском, которое в примерном переводе означало плод трехколенного инцеста с медузообразными гениталиями, от которого рождаются мертвые хвостатые дети. И бандитского шефа, наконец, перекосило. Он снова щелкнул пальцами и указал на Парцесса. Громила с острием в руке направился к замершему в ужасе Эцессу. «Сначала он, потом твоя баба», — процедил он. Громила стукнул Парцесса по костяшкам, расправляя кисть на ручке кресла, и прицелился. «Ну что, обсудим?» «Уж кому-кому, а Парцессу протыкать ладони точно не пристало». Это Рафом, несмотря на непонятно откуда взявшуюся ненависть, прекрасно понимал. И вообще никто, кроме него, не смеет трогать Парцесса. Это его проблема. И только его, думал он, распутывая мстительные щупальца всемирной злобы. «Мучительный конец!» «Я тебя уничтожу», — просто ответил он, и приемная шефа этнической банды огласилась воплями ужаса и боли. Острие ринулось в обратную сторону, и вместо ладони Парцесса влетело в глазницу Громилы. Тот с визгом отскочил, обливаясь кровью. Визжала и жена подкаблучника, спасаясь от огня, которым вспыхнул его кафтан. Горели трое других громил в приемной, сгорали заживо, мечась по комнате и попутно поджигая мебель и занавески. «Да мы тут сгорим!» — вскрикнула Этта и сразу закашлялась от дыма. Ребус скалился во все зубы, а отблески пламени плясали в его почерневших глазах. Он явно наслаждался. Злить маньяка было особым искусством. Подкаблучник им не владел, в отличие от Дитра Парцесса, которому сейчас страшно не хотелось сгореть заживо. Он вперился взглядом в жену, или уже вдову, подкаблучника и звонко произнес. «Омма, послушайте, пожалуйста». Та вздрогнула и повернулась к нему. Его спокойствие передалось и ей. Дитер Парцесс в свое время был прекрасным руководителем. Его подчиненные не поддавались панике даже в подобных ситуациях. «Вытащите у того человека клинок из глаза и освободите нас от веревок», — сказал он, и женщина четко последовала его указаниям. Воля ее оставалась свободной, но раз так вежливо просит, почему бы не помочь? С 12-й по счету Оммой до Лицери редко кто был вежлив так искренне. А еще этот человек сделал так, что она перестала бояться. «Эркоммо». Дитер быстро вытащил пистолет у одноглазого трупа, пока кто-то бросался из окна, а кто-то вслепую выламывал дверь кладовой. «Там много людей. Поможете нам выйти?» «Конечно!» — кивнула она и спокойно пошла, подобрав юбки, пока ее муж догорал на полу вместе с ковром. «Иди сюда, маньячина!» Дитер сгреб Ребуса за шкирку. Тот с оскалом наблюдал за бандитом, бьющимся о дверь кладовой, хотя огоньки уже подбирались к полам его кафтана. Вчетвером они вышли в просторный, уставленный посеребренными консолями коридор. Навстречу им уже топали люди. Увидев странную группу, возглавляемую женой шефа, они встали как вкопанные. А потом один крикнул, что Омму держат в заложниках. «Пусть стреляют по седому!» Дитер нырнул за дверной косяк, который тут же треснул от пуль. Этта попыталась спрятаться за консолью, но Ребус стоял, мирно выставив пятерни и все так же полуумно улыбаюсь. «Его сожгите!» — новоиспеченная вдова ткнула пальчиком в одного из бандитов. «Я слышала, как он назвал меня Кривой!» «Омма, у вас нездоровая жестокость. Я это вам как врач говорю», — пропел он, пока бандиты подкрадывались к ним. Один схватил его за грудки и прижал к стене. Он что-то кричал товарищу оседом, но вдруг умолк и осел на пол. «Горячих сновидений», — пожелал шеф-душевник, обернувшись на огонь, который из зала перекинулся на гобелены в коридоре. Второй бандит отвлекся, и Этта швырнула в него вазой. Дитер добил пулей в сердце. Они сбежали по лестнице и вырвались через парадный вход. Дитер расстрелял остолбеневших от неожиданности караульных. Вдова подкаблучника, подбоченившись, наблюдала за пожаром и цокала языком, подсчитывая страховку. «Омма, где мы находимся?» — спросил Дитер. «Нас везли с завязанными глазами». «Это город Винар. Он примыкает с запада к зеленому циркуляру. Если вам нужно куда-то еще, вон там площадь, где стоят экипажи». Она махнула рукой влево. «Сотни шаг прямо, и вы на месте. Но вы можете не уезжать». Она улыбнулась Дитру. «У вас красивые ресницы». «Спасибо. Это для защиты от снега», — пробормотал он. «Муж мне никогда не разрешал ни с кем спать. Полноценно. Ну, вы поняли. Может, останетесь все же?» «Омма, он не останется», — вклинился Рафом. «Ваш муж был известный на всю диаспору изувер и женоненавистник. Я очень рекомендую вам завтра навестить нас в голубом циркуляре. Булыжный радиус, дом 8. Скажите, что от меня». «Голубой циркуляр? Это же для бедных!» Она поморщилась, когда он протянул ей визитку. «Цены у меня не для бедных, поверьте. Там уже все догорели. Советую вызвать пожарных. Не то лишитесь дома». «Пожалуй, вы правы», — звонко произнесла она и пошла к сигнальным цепям. Спальные города столичной агломерации были небольшими. До площади было рукой подать. Половину пути они молчали, пока Ребуса вдруг не прорвало. «Да что со мной, проблудь!» Он схватился за волосы и вжался лицом в согнутые руки. Он остановился, поняв, что идти больше не может. «Что за ужас, Дитер? Что со мной творится? Почему все горит? Я за неполную пару дней убил несколько человек, чуть не убил одного и чуть не изнасиловал и не придушил собственную жену». «Я тебе не...» — начала Этта, но Дитер жестом велел ей умолкнуть. «Меня боится мой кот. А еще...» — он отнял руки от лица и поднес дрожащие пальцы к глазам. «Я вижу, как горю. В зеркале. Горю. А тело мое... Мое тело, оно сопротивляется. Но это жрет его. Я хожу с трудом. Меня наизнанку выворачивает. Из носа... «Да опять! Опять! Видишь?» Почувствовав, как защекотало над верхней губой, он вытер кровь, а та снова потекла тонкой струйкой. «Во мне словно какая-то ядовитая гниль. Я начинаю ненавидеть всех кругом, даже тех, кто раньше нравился. Я словно...» Он растер кровь между пальцами. «Урод! Давай доедем до дома, и я тебе все объясню». Дитер тронул его за плечо, но Ребус отшатнулся. «Пошли. Надо до темноты успеть». На площади, где стояли экипажи, гудела оглушающая белая тишина. Кучера недвижимыми фигурами сидели на козлах, хотя обычно они толпились с папиросами у небольшого пятачка с удобными лавками и столиком, за которым распивали бодрящую настойку и высматривали клиентов. Площадь была словно нарисованная. До них не доносилось ни ржания, ни запахов общественной конюшни, здание которой, широкое, просторное, теперь спряталось в мутной пелене. Дитер, поеживаясь, чувствовал, как на них оборачиваются один за другим, двигая лишь шеями, а не корпусом, как нормальные люди. Ребус, вытаскивая из кафтана желтый врачебный флажок, подошел к ближайшему экипажу и осведомился о доступности. Дитер и сообразить не успел, когда одержимый возница ринулся вперед с потрясающей быстротой, и в следующий миг его руки сжимали ворот кафтана. Рафом дернулся, освобождаясь от хватки, а Дитер тут же почувствовал, как сзади кто-то с силой сжал его плечо. Прыжком он развернулся, и тут же перед ним возникло пустое лицо одержимого человека, который явно не спал и не брился уже несколько дней. «Зачем?» — сказал человек и снова попытался его схватить. Где-то рядом вскрикнула Этта, послышался звук падающего тела. Ругаясь и тяжело дыша, к ним подскочил ребус, на которого шел кучер, перебирая пальцами, как шахтенный слепец. Дитер с размаху ударил кого-то кулаком в лицо и тут же развернулся влево, откуда к ним шли другие одержимые. Послышался цокот. Демон в одном из одержимых решил направить на них двойку, чтобы забить их копытами. Цокот учащался, и все трое бросились в расцепную, избегая давящих копыт и хватающих рук. Дитер упал на четвереньки и тут же перекатился обратно, когда возмущенная лошадь подняла на него окованную ногу. И вдруг его схватили жестокие в своем неведении руки, потянув куда-то наверх. И Дитер дернул ногой, чувствуя, как заехал в чью-то грудь. Можно было извернуться, выхватить пистолет и начать отстреливать одержимых, но это всего лишь люди, которым не повезло с туманом. Нельзя стрелять по ним. Этого он сделать не может. И тут же руки одержимого начали смыкаться на его горле, выдавливая дыхание. Дитер взял его за лоб и ударил затылком о ближайшее колесо. Хватка ослабла, и он вскочил с земли. Одним лишь чудом он уловил дыхание подкрадывающегося из-за экипажа человека и тихо перебежал к другой повозке. Где-то послышалась мужская ругань. Очевидно, ребус отбивался от напавших на него одержимых. Но туман словно бы стал гуще, и где сейчас они с этой, Дитер не знал. Он затаился у экипажа, оглядываясь кругом. Соседняя повозка была в трех шагах. Но Дитер с его острым зрением не мог различить даже цвета ручки ее двери. Где-то снова что-то упало, и до него донеслось лошадиное ржание. «Туман врал с расстояниями и направлениями», — понимал Дитер. «Быть может, они совсем рядом, а может, на другом конце площади. Если он куда-то двинется, то наверняка наткнется на кого-то из них. Площадь не такая уж большая». И не успел он придумать, в какую сторону ему стоит бежать, как звякнуло стекло, и из окошка экипажа высунулась рука, схватившая его за горло. Остатки стекла впивались в руку, но одержимый не обращал внимания на боль и кровь, впиваясь ногтями в шею Дитра. Он рывком отцепил от себя пальцы, оставившие на коже широкие царапины. Рука продолжала шарить в тумане, хватая пустоту, и на запястье бешено звенели браслеты. Дитер потрогал шею, которую пыталась изувечить рука одержимой женщины, и ринулся на утек. На него падали тела с распростертыми объятиями смерти, и он всякий раз прыгал в стороны. Лошади, нервничая от происходящего, становились на дыбы, избивая всех, кто к ним приближался. Дважды в Дитра чуть не заехало копыто, но он увернулся. Руки хватали его за плащ, но скользили по ткани, а те, что пытались его придушить, порвали ворот рубашки. Кто-то вцепился снизу в его лодыжку, и он чуть было не упал, но изловчился и побежал дальше. Что-то высокое темнело на одном из экипажей. Какая-то чудовищная химерическая фигура, очертания которой менялись в тумане. Дитер уже подумал развернуться прочь, когда понял, что фигуры там две. Два человека стояли на крыше, сливаясь в единый силуэт. «Сюда! Беги сюда!» — крикнули ему, и он из кончавшихся сил припустил к спасительной повозке. Ее облепили одержимые. Они карабкались с козел на крышу, стояли на ступеньке, хватаясь руками за выступы, а Рафом с женой отбивались от них ногами. Это где-то раздобыло кнутик и стегало им по краям крыши. Дитер на секунду замешкался, не зная, что ему делать дальше, но вдруг понял, что кнут у нее не просто так. Он схватил за ногу одержимого, стоящего на козлах, и бросил его на землю, отбил кулаком другого. Это, без лишних просьб, спрыгнула с крыши и схватила вожжи. Дитер не переставал отбиваться от нападающих. Где-то сверху грохнулся на одно колено Рафом, потерявший равновесие. Экипаж с трудом набирал скорость, выезжая на радиус. Одержимые вцепились в экипаж, не желая падать на булыжник. Дитер, держась рукой за край, сшибал кулаком всех, кого мог. «Разверни экипаж!» — крикнул он Этте. «Держаться!» — скомандовала она и резко потянула на себя вожжу. Повозку шатнуло, и двое одержимых слетели на булыжник. С крыши донеслась отчаянная ругань Ребуса, который чудом успел уцепиться за выступ и не упасть. Кто-то уже схватил его ногу и тянул вниз. Тот из последних сил сопротивлялся. «Веди прямо, я его сейчас сниму», — сказал он, и женщина кивнула. Избегая бешено вращающегося колеса, Дитер прыгнул на ступеньку и пошел, держась за раму кабины. Одержимый не держался ни за что, кроме ноги жертвы, которую он тщился стащить с крыши. Вдруг маленький, предназначенный для больших скоростей экипаж, наскочил на что-то, и Дитер едва не упал, но успел схватиться за раму. Колесо прошлось по ноге, обожгло кожу. Проглотив боль, Дитер распрямился и ударил кулаком по ручке двери, толкая ее вперед. Та распахнулась и ударила одержимого по лицу. От неожиданности демоническое сознание заставило его разжать руки, и он слетел на землю. Нога доктора пропала из виду, а испуганные лошади, потеряв груз, побежали быстрее, чем следовало бы. Это их не останавливало. Кто-то зацепился за ручку двери с другой стороны, и та скрипела в петлях, таща за собой тело. «Стреляй по нему!» — крикнул с крыши шеф-душевник. Дитер запрыгнул на крышу, чтобы оттуда было легче прицелиться. Экипаж трясся, и выстрелить так, чтобы никого не прикончить или не изувечить, было тяжело. Дитер целился в основание ручки, за которую схватился одержимый. Первый выстрел ушел в пустоту, и лишь со второй попытки ручка треснула под пулей, и тело державшего ее грохнулось на булыжник. Рафом тут же с удивительной для больного человека грацией запрыгнул с крыши в открытый экипаж. Дитер сиганул следом за ним. Карабкаясь по ступеньке, он вернул Этте кнут, а затем забрался обратно, где Ребус уже стащил с себя кафтан и шипел, потирая избитую бандитами и одержимыми грудь. «Она беременна!» Дитер кивнул себе за спину. «Чего?» «Быть того не может. Зачем ей?» «Ты ее давно без одежды не видел. Она уже вовсю беременная, говорит, что это сын. Твой?» «Оскорбительный вопрос», — Ребус скривился. «Конечно, мой. Все, что рождается в семье, принадлежит мужу. Если ты имеешь в виду, я ли отец, то, скорее всего, нет. Наверное, Иар Кациль, шеф-счетовод одной конторы роста. Приятный мужик, ноги крепкие, выразительный нос. Это часто у ермитов. Попросила бы меня, дура, я бы договорился об аборте. Он полез за папиросами. А если вздумала рожать, то вдвойне дура со мной разводиться. Как с ее жалованием можно кого-то вырастить?» Он запыхтел дымом. «Чернявый первенец в серебряной линии. Вот проблудь. Барлуса меня убьет». Дитер расслабился было, решив, что Ребус угомонился, но тому вдруг надоело курить. Он выбросил папиросу в окошко и опасно прищурился. «Кто я?» «Парцесс». «Я же сказал, давай доедем». «А кто ты? Кто ты такой?» Он схватил Дитера за грудки и вжал в стенку экипажа. «Рушишь город, лезешь в мою семью, лезешь в мою жизнь. Это из-за тебя, точно знаю!» Ребус встряхнул его. Дитер не сопротивлялся, хотя даже стукнулся затылком. «Из-за тебя я схожу с ума хлеще, чем обычно. А еще ты вздумал без моего разрешения...» Дитер положил ему руки на плечи и мягко опустил обратно. Ребуса, похоже, знобило. Тени страшно не нравился Дитер Парцесс. А еще меньше нравилась их дружба. Экипаж замедлил ход и остановился у самого крыльца. Эта, растрепанная в порванной юбке, соскочила с козел и молча пошла в дом. «Бесполезная куча шерсти! Кастрировать бы тебя!» — ругнулась она на паука, и котенок, не понимая, что он сделал не так, виновато прижался к полу. В доме была только одна ванная комната, что в годы студенческих попоек, конечно, было неудобно, но вполне годилось для семейной жизни. Пока Рафом мылся в душе, страшно жалея, что нельзя взять с собой спичечный коробок, в душе отлично думалось. Это включило воду и полезло в ванну. Он вышел из душевой и окинул ее взглядом. Она и впрямь была в положении. «Вздумаешь меня топить?» — она взяла со столика у ванны трофейный пистолет. «Нет», — тихо ответил он, обтираясь полотенцем. Ему было стыдно, что любимая женщина видит его таким запущенным, исхудавшим и одрябшим. Но она смотрела на него хоть и напряженно, но без отвращения. «Не пялься». Это фыркнуло и отложило пистолет. Парцесс невозмутимо стучал на крыше, занимаясь слетевшей сточной трубой. Он перелез через изгородь и, сгруппировавшись, сидел на самом краю, ловко орудуя инструментами. Почти беззвучно, как умеют лишь чешуйчатые и гибкие твари. Рафом вылез на крышу в 5 шагах от Парцесса. Туман был нынче до того невыносим, что с крыши не было видно даже соседнего здания. Туман хорошо ложился на седой затылок Дитра, и какой-нибудь Джер мог бы сказать, что это из его головы выходит дымка. Воспоминание о друге где-то глубоко дернулось, но всемирной ностальгией не стало, потому что другие мысли занимали ум Рафома Ребуса. У цилиндра манекена Парцесс оставил некоторые инструменты. Вот этот молоток должен подойти. Пальцы крепко сжимают рукоятку, но крыша куда вернее. Внизу внутренний дворик, там газон. Но дом довольно высокий, 10 шагов. Самое то, чтобы убить даже крепкого и мускулистого Парцесса. А если он не помрет сразу, то тут-то и пригодится молоток. Нужно будет быстро спуститься и добить. «Я не могу убить его всемирным способом. У меня контракт», — говорил он себе. И его внутренний голос теперь стал мягким, низким и певучим, как у наперсника. «Я не могу даже овладеть его волей и заставить броситься с крыши. Это же Парцесс. Он сложно уничтожим. Я не смогу остановить его сердце, обесчеловечиться и отравить его змеиным ядом, сжечь до головешки или сделать что-то иное. Я выше и крупнее, но я интеллектуальный сотрудник, а он профессиональный боец. Парцесс в 2 счета сломает мне каждую кость. Он меня уничтожит, если я не успею сделать это первым». Рафом, аккуратно ступая по траве, стал подкрадываться к увлеченному работой человеку. Парцесс его не слышал и не замечал. Одной рукой он забивал крепление, а другой держался за изгородь, опасно перегнувшись. Если ударить внезапно, сначала молотком, потом ногой, можно будет ошеломить его и сбросить с крыши. Никто из соседей и не заметит в этом тумане. Парцесс даже не успеет заорать. Но даже если заорет, кто тут только не орал. Все привыкли. Он может волевым усилием заставить человека молчать. Он же не убивает его, а всего лишь заставляет закрыть глотку. Всемир не примет такое, как нарушение контракта. В предпосмертии ослабевший Парцесс подчинится и не станет сопротивляться кольцам чужой воли. «Зачем?» Рафом остановился, ослабив руку с молотком, а Парцесс все так же невозмутимо возился со сточными трубами, на корточках переместившись к следующему креплению. «Не явись он из ниоткуда, это прекрасная зеленоглазая радость не ушла бы от меня. А он с ней еще и спит, без моего дозволения», — догадался он и снова стиснул молоток. Он крался к новообретенному врагу, рассчитывая удар. С первого раза он, может быть, его и не убьет молотком. Он доктор, он знает, куда бить, но он не военный и не полицейский, и не уверен, что сможет правильно нанести удар. Есть вероятность, что он оступится, и Дитер на него обернется и бросится отбиваться. Тогда главное быстро столкнуть его с крыши. Так думал врач, аккуратно подкрадываясь к намеченной жертве, а глаза его щурились, высматривая самую легкую для удара точку сквозь прохладный туман. И вдруг что-то теплое и сильное затормозило его тело, но сделало это так, что он не споткнулся, а лишь застыл на месте с молотком, балансируя носком домашней туфли. Теплое и сильное окутало всю его суть, словно он был маленьким при всех своих 191 ногте роста и широких плечах и груди. Оно предлагало ему гигантское всемирное рукопожатие и объятие, какого Рафом не знал в своей жизни. Парцез вдруг приподнялся и, покрепче взявшись за изгородь, махнул кому-то на радиусе. «Дверь открыта! Заходи!» — крикнул он, а затем спокойно, как и всегда, повернулся к Рафому, который так и не успел убрать молоток за спину. «Равилла вернулась!» Он отложил инструменты и перемахнул через изгородь, направляясь к Рафому. Тот отшатнулся. Тепло становилось нестерпимым. «Ему нельзя в тепло!» — понял он. «Это человеческое! Слишком человеческое!» В голове застучало. Ему казалось, что он слепнет. «Ты же этого не хочешь! Перестань, пожалуйста, охотиться на меня с молотком или с чем-нибудь еще!» Парцесс забрал у него молоток и поставил на место. «Во-первых, не хочешь. Во-вторых, не сможешь. И дело не в том, что тебя учили чинить людей, а меня убивать. Просто всякий раз, когда ты пытаешься меня убить, все выходит с ровно противоположным результатом». Женские руки Юрка вынырнули из-под его подмышек, и это прижалось к его спине сквозь тонкую ткань халата. Он чувствовал биение ее сердца. Он схватил ее за кисть и прижал к лицу, а нутро его взорвалось новой болью. И то болело не тело, то болела сама душа, которая, как ему было хорошо известно, цепляется к каждой телесной клетке. «Я родился куда позже упадка. Я и впрямь родился в год, который еще не наступил. Я впервые тебя увидел живьем, когда был курсантом офицерской школы, а ты уже стал чудовищем. По правде говоря, я сначала думал, что ты им родился. Но я же ошибся, верно?» Он рассказывал ему страшные небылицы, но изобретатель душескопа уже научился принимать недействительность со всеми ее причудами. В другой жизни, без контроля и тепла, он стал жутким маньяком, который крушил и сжигал все вокруг под предлогом чистки, пока сам не разбился от Дитра Парцесса. А во второй жизни, в слепом отцовском обожании и ощущении собственной неполноценности из-за незаконно рожденности, он вырос в политикана-разрушителя. И лишь потом Парцесс догадался помочь ему еще до рождения и спас Лирну Сиросу от голодной смерти. Это была сущая ерунда. Это был самый страшный его сон. Порой доктор и впрямь задумывался, кем бы стал, повернись его судьба так и эдак. Чего бы добился, если б вырос, скажем, сиротой. А теперь он знал. Лучше б не знал. «Она в тебе», — мягко говорил Парцесс, приближаясь к нему. «Тень тебя другого. Стороннее одушевление, которого у тебя никогда не было. Тень принесла с собой огонь и мощь. Но она же сводит тебя с ума, заставляет ненавидеть и уничтожать. Тени не нравится, что ты любишь эту женщину. Ей не нравится, что я твой друг. Ты хочешь справиться со злом, повелитель звезд? Хочешь, мы вместе его уничтожим?» Рафом вздрогнул и в страшной слабости пополз вниз, хотя Этта сзади пыталась его удержать. Дитер схватил его за плечи и прижал к себе, гладя по затылку. Сущность Рафома Ребуса открылась тусклым отблеском потемневшего от плохого обращения серебра. принимая всемирное рукопожатие человека, который уже убивал его дважды, а в третий раз предложил стать его другом. Близкого друга мужчины у Дитера никогда не было, любимого брата тоже, и приятно было, что тебе доверяет свою душу кто-то такой же сильный. Шеф-душевнику же приятно не было. Он вдруг странно всхлипнул, но отнюдь не от своих всемирно-сущностных колебаний, а от явной и телесной боли. Он отшатнулся от Дитра, и тот увидел, что из уголков его темных глаз течет кровь. Тонкая красная струйка бежала и из носа, а ладони синюшно побелели. Там, где они хватались за ткань, остались кровавые пятна. Мелкие капли сочились и из пор на ладонях. Эта, которая еще не видела его лица и рук, лишь крепче прижала к себе мужа. «Любимый, любимый», — повторяла она, и Дитер явственно почувствовал, как где-то в запределье из болота и сухостоя произрастают крепкие зеленые стебли, пахнущие изысканным холодом и тонкой горечью, а на вершинах растений набухают огромные голубые бутоны. Едва ребус обернулся к ней, Дитер почувствовал, как колыхнулась прозрачная опухоль в его сущности. Ребус протянул ладонь и прикоснулся побелевшими пальцами к лицу Этты, которая хоть уже и увидела, что из глаз и из носа у него течет кровь, все равно поднялась на носки, чтобы поцеловать его. Не успела Этта коснуться его губ, как изо рта у него хлынула темно-бордовая жидкость. Кровь полилась на ее домашнее платье, и женщина с воплем отскочила. Кровь вытекала сгустками. Он грохнулся на колени, заливая пижамную рубашку темной жидкостью, что уходила из него вместе с жизнью. Дитер выругался и подхватил его под руки, пытаясь поставить на ноги, отчего душевник вскрикнул, схватившись за уши, откуда тоже потекла кровь. «Жуть всемирная!» — выдохнул он, таща друга к лестнице с крыши. «Равилла! Равилла!» Его уложили в лаборатории на анатомический стол, а Равилла носилась по комнате в поисках работающих приборов и дурмана. Дитер сидел рядом с умирающим, скрипя зубами от жалости и участия. Нельзя было давать им проходу, от этого тень лишь пуще взъярится. Разрушенная площадь, сожженная префектура, беременная Виалла со свернутой шеей, изуродованное лицо Ралда Найцеса, имущество семьи Рея, что уходит с молотка, начальник Коггел, Лагдор и многие другие. Плотина, пожар в квартале 7 города Йенц, кошачья резня, массовое самокончание в посольстве Керн-Олвана, бойня в поселении Серебряной Черты, прыгающие с высоты скалолазы, памятный день правды, облитый кислотой наследник принципата, доминионские жители, развешанные вдоль границы на собственных кишках, урном ребус на заборной пике, горящий оркестр, самодельный суд в общежитии кампусного циркуляра и самоубийство Мореллы Анивы. Сгорающая живьем телесная красота, которой душевный урод не понимал и не признавал, сгоревшая непонятно как и когда душа. Дитер всем своим естеством отрекся от человека на столе. Он окунался в ненависть и омерзение, и руке его стало противно придерживать плечо шеф-душевника. Тот еле дышал, но был жив. И жив он был лишь благодаря взаимной ненависти Дитра Парцесса. Введя дурман, Равилла принялась фиксировать конечности. Из больного сполз халат, обнажив избитую грудь. «Что это такое?» — дернулась она. «Подкаблучник!» — буркнула Этта. «Пока тебя не было, его бандиты влезли в твой кабинет и выкрали дела определенных пациентов», — сообщила она. И Равилла тут же издала испуганный скрип. «Но он сжег всех головорезов», — успокоила ее Этта. «Кроме вдовы подкаблучника. Дал ей визитку приюта. мерзкая баба. Приятным бывает только здоровая. Нездоровье всегда вызывает отторжение. Надо будет убедить ее отдать нам дела. Мне отдать, пробормотал Равилла, протыкая пальцы и настраивая приборы. Эта подошла к подголовнику кресла, принявшись гладить мужа по волосам и целуя его горбинку на носу. Метод охватного поискового анализа и расшифровки метафор, монотонно приговаривала Равилла, щурясь над окуляром. Схож с работой полицейских. Невозможно вычленить одну из деталей общей картины. Однако именно ремонт вершится детально, ибо личность есть совокупность. «Равилла, пожалуйста!» — застонала Этта. Равилла пришла в себя и снова заговорила обычным бодрым голосом. «Я говорю, что у гада не личность, а настоящая химера. Когда я видела его впервые, то поняла, что ничего не понимаю. Всюду эти клетки, в каждой по конечности. Отдельно голова, что-то бормочет, сквозь грохот ничего не слышно. Кроме того, что он называл себя бракованным. Ужас! Я подумала, ведь ребус-то далеко не самый тяжелый случай. Как же я буду работать с остальными? Решила, что у него проклятие расщепления. А потом, после того, как он женился на тебе, он вдруг начал вести себя почти как нормальный человек. И я уговорила его снова лечь под иглы. Знаешь, и там все было целостно. Никаких клеток, полная живая и красивая душа с жизнеутверждающим одушевлением, как у Парцесса, только у него колокольчики в душе цветут, а у Рафома эти, голубые, здоровые, как их там? «Голубые гралейские астры», — мрачно усмехнулся Дитер. «Это мои любимые цветы. Он мне их всегда дарил и даже всю первую зарплату потратил на саженцы», — слабым голосом поведала Этта. «Это они там на крыше растут. Никак не могут расцвести из-за тумана. Очень дорогие». «Дурак, не умеющий обращаться с деньгами», — заключил Равилла. «А когда вы развелись, мне снова хотелось глянуть, что у него там. Полагаю, все обратилось болотом. Я всегда гадала, расщепит ли его снова. Моя тайная мечта — уложить под душескоп змейку. Но я боюсь убить его дурманом». «Так он проклят или нет?» — не выдержала Эдта. «Да нет же, просто придурок был. Сейчас проклят. Но это можно починить. Я не хочу туда смотреть», — пробормотала Этта. «Он никогда не предлагал мне лечь под иглы, потому что мы слишком близки, и я не хочу смотреть ему в душу». Дитру тоже было неловко заглядывать внутрь близкого человека, однако он решился. Над горящей бездной бесконечно простиралось пустое ночное небо, в котором неведомым образом висели фиглярские голубые звезды из картона. От звезд тянулись дымчатые гнилые цепи, на которых раскачивалась клетка. Языки пламени порой поднимались почти до донных прутьев узилища, но пока что человек, сидевший в ней, оставался цел. Ребус, голый, бледный и весь в испарине, дрожал, схватившись за голову руками. Он сидел на коленях, прижав уши к локтям и опустив лицо в пол. Дитер не слышал, говорил ли он что-либо. Все заглушали рев пламени да грохот, раскачивающийся на цепях клетки. «Цепи эти я уже видел», — припомнил он. «Ребус, тот, которого я узнал в свое время, похожими связывал волю людей». «Злая воля, значит», — протянула Равилла, бесполезно приглаживая волосы. «А огонь...» «Это ирмитский огонь, из пустыни, которым он напитался в гробницах мертвого государства», — ответил Дитер. «Думаю, там много чего еще есть, но я вижу лишь зло и ярость». «Сложный он, конечно, мужик», — Равилла почесала подбородок. «Но я с ним справлюсь. Вытащу цепи, избавлю от огня. Пойдешь со мной, Парцесс?» «Не надо! Стой!» — донеслось откуда-то из другого конца лаборатории. Равилла подняла глаза на собственный голос. В кабинете стояла она сама, с хронометром в руке. «Это мой хронометр», — спокойно заметил Дитер, поняв, что что-то пошло не так. Сама же Равилла такой спокойной не была, как и Этта. «Пакость всемирная!» — воскликнула она, тыча пальцем в Равиллу, переместившуюся из неудачного, очевидно, будущего. «Это... так нельзя! Это же время! Да ты только и делаешь, что в него лезешь всю свою жизнь!» С хрипом вырвалась у Равиллы, которая трясущейся рукой принялась выуживать из портсигара папиросу. «Почему я здесь? Что случилось?» Она глядела на себя, помятую, словно побитую самой пустотой, и слушала о том, что произошло и уже никогда не произойдет. «Но я с ним справлюсь. Вытащу цепи и избавлю от огня. Пойдешь со мной, Парцесс?» — спросила она и склонилась над своим окуляром. Она парила над языками пламени, которое не причиняло ей вреда, протягивая руку проекции Парцесса, который бормотал, что это самое удивительное, что ему доводилось испытывать во всей этой истории с человеком по имени Рафом Ребус. «Я был и во вневременье. Я спал чужими снами. Но это...» Он запрокинул голову. «Это недействительность». «Ничего хуже и ничего лучше с тобой более не случится», — Равилла улыбнулась. Опираясь на неразумную густоту запределья, они пошли вверх, где висела над огнем клетка. Цепи злой воли, учуяв злейшего врага, с мерзким звуком зашевелились. Человек в клетке поднял голову. «Отопри мне клетку», — сказала Равилла, — «если ты можешь». «Не могу», — ответил он, качнув красивой головой. Голос у него тоже был, как до злоупотреблений алкоголем. Мягкий, низкий и певучий. Ребус находился в клетке собственного посмертия в первозданном серебряном облике. Гибкий, жилистый, без отечностей и мешков под глазами, с чистой белой кожей и блестящими волосами. Равилла принялась ходить вокруг клетки в поисках двери или проема, но не могла найти входа. Где-то там, в лаборатории, она застыла, как статуя, и руки ее побелели, крепко вжавшись в столешницу. Цепи шевелились в своей недочеловеческой страсти к насилию, но ее не трогали. «Какие же они все-таки злые!» — скривилась она. «Уберем!» «Глядишь, и клетка уйдет». «Не убирайте цепи», — зашептал Ребус, схватившись за прутья клетки. «Я сгорю. Сгорю вон там». Равилла оторвалась от душескопа и потерла красный след вокруг глаза. Этта уже переместилась на диван и, сцепив пальцы замком, смотрела на профиль больного. «Как ты собралась вытащить его из клетки?» — спросил Дитер. «Ведь он действительно сгорит». «Что?» — охнула Этта, округлив глаза. Равилла проигнорировала ее. «Не сгорит, если это и впрямь ирмитский огонь. В нем нет зла, он лишь чистая стихия, а зло легко вышвыривается. Не бойся», — добавила она, наблюдая за его встревоженным прищуром. «Я и не такое нутро чистила». Она снова склонилась над окуляром, продолжая говорить. «Извращенцы, взяточники, зависимые. Вот у этих всемирный страх, стыд и грязь, что не выскрести, не уничтожив старую личность. Уродство или запущенные проклятия. За это она не берется. А здесь лишь зараза души, пусть и неуравновешенные, но хорошей души профессионала, мужа, патриота и друга». Стрекотала она свою бодрую тираду. «Равилла», — тихо проговорила Этта, — «мне нехорошо. В глазах туманно, будто что-то...» «Так выйди», — бросила врач. «Нет, не телесно нехорошо, а как-то, знаешь, близко что-то, не знаю что», — ответила чиновница, вставая с дивана. «Дай я его поцелую. Вдруг потом... можно?» «Только иглу из носа не выбей», — милостиво согласилась Равилла. Этта, ловко нырнув под прибор, наклонила голову чуть вбок и приникла к губам Ребуса сухим и твердым поцелуем, как-то отчаянно, словно целовала того, кто больше не очнется. «Варгская школа душевного здоровья, — вещала Равилла, — делит людей на нормальных и проклятых, а проклятых уже на излечимых, уродов и так далее. Полутонов мало. Гролейская школа душевного здоровья выделяет также и эксцентрию, альтернативную нормальность». «Это не мудрено. У них вся нация какая-то странненькая. Видели бы вы, как Лоннелл де Кенфери протирает все спиртом, а урном, да растворится он гордостью всемирной, тот еще был чудило». Это вдруг вскрикнуло и схватило Дитра за локоть. Он смотрел на Ребуса, гадая, не обманывают ли его глаза. Лицо больного краснело, а бледные руки с каждым пальцем под иглой шли волдырями. «Нащупало и тащу растворяться», — счастливо сообщила Лорца. «Прощай, гниль всемирная!» Она впервые взмахнула рукой со сжатым кулаком, словно хлестала воздух невидимой цепью. Дитер схватил Равиллу за руку в тот самый момент, когда на голове у больного загорелись волосы, а из-под халата повалил дым. Равилла осоловела, смотрела на Дитера, не вполне понимая, что происходит. Что-то оглушительно звякнуло, и окна в лаборатории осыпались на пол под неведомым напором. В комнату со двора начал сочиться туман, смешиваясь с дымом, что шел от живьем сгорающего тела. «Но я же растворила! Растворила это!» — пролепетала Равилла, наблюдая за чем-то немыслимым. Больше не было ни ее, ни комнаты с душескопом. Лишь червивый шматок разматывал перед ней гнилые щупальца, пульсируя, как уродливый свежевырезанный орган. Телесные глаза ученые видели сгустившийся туман, что заволок всю комнату, и труп, распятый под душескопом. Не было больше слышно вони горящих волос и мяса. Гнилой клубок вбирал в себя все запахи и звуки, а туман вокруг него вдруг закрутился смерчем. Равилла истошно заорала и упала, запутавшись в штанинах. Дитер пытался отбежать, но мертвецкий канат взвился над ним, свалив с ног. Из кармана у него вылетел хронометр и, раскрывшись, приземлился около Равиллы. Не зная зачем, Равилла схватила с пола хронометр и тупо вперилась в циферблат. Кнопка для секундомера. У полицейских часто бывают, наверное, для пыток. К Равилле уже ползли гнилые путы, и она попятилась, сжав в кулаке хронометр. «Починить! Починить! Дайте мне починить!» — затараторила она, но вырвавшееся на свободу зло неуклонно разматывало свои кольца. «Парцесс!» — возопила она, когда щупальце обернулось нитью, а нить, прекрасно справляясь без иглы, стала пронизывать тело мужчины, выходя с чавкающим звуком из тела и, делая крутую петлю, летела вовнутрь. Тело стягивалось в местах проколов, как тряпичная кукла. Он не кричал, но глаза вылезали из орбит, а пересохший рот раскрылся так широко, что треснул в уголках губ. А туман густел, питая комок, и тот, вздрогнув особенно сильно, выбросил из себя несколько извивающихся нитей. Они оставляли в телесном следы гнилой серой слизи. У них не было ничего, что напоминало бы живых тварей, но они двигались с вполне определенной целью. Игнорируя горящего человека на столе, жизнь которого уже остановилась, неживые твари потекли по воздуху к Этте, которая вскочила с дивана, заслоняя руками беременный живот. «Там спасение!» — хихикнула вдруг недействительность, и Равилла вздрогнула, поняв, что с ней говорит само всемирное посмертие. Снова все возвращалось, как тогда, когда они с Ребусом и Дирлисом искали текст врачебного контракта. Только сейчас мертвые голоса звучали 100 крат злее, и было их в разы больше. Она с трудом могла разобрать. «Ты знаешь, что есть чистота, Равилла Лорца? Отдай себя, чистая власть, уже не починишь». «Починю!» — выкрикнула Равилла. «Я все починю!» Больше не чинишь, ломаешь и строишь. Чистота! Это бросилось к двери, и демон устремился ей в спину, проткнув хребет. Взмахнув юбками, тело упало на пол, а хищные путы резвились над ним в чудовищном пиршестве. «Время чинит, врач чинит!» Равилла вскочила на ноги, уклоняясь от демона. Хронометр у нее в руке тикал уж слишком громко. Тикал! Там, где не было никаких звуков. Где-то в другом углу комнаты с пола поднималось то, что несколько секунд назад было Дитром. Тварь снова метнулась в ее сторону, и Равилла отпрыгнула, ударившись бедром о стол. Если она не сосредоточится, она пропала. «Вернешь ли ты времени чистоту, Равилла Лорца? Отдашь ли ты власти исконную серость?» «Да, да, верну! Я все исправлю! Я отдаю себя!» — закричала она, нажав на кнопку хронометра. Первое минутное колебание пошло золотой волной. Глазные яблоки у Дитра стали серыми, и в них что-то копошилось. Тварь выпускала зрительные щупальца. Второе колебание нежно прикоснулось к ее щеке, а тварь в шаге от него ринулась на пролом. Но Равилла отпрянула, продолжая отсчитывать колебания. Простой механический хронометр тикал в 5 секунд на 1-минутное колебание. И это было долго, очень долго. С этой покончили. И она поднималась с пола, не используя рук, опираясь на подбородок, как не делает ни единая живая тварь. Четвертое колебание прошло, когда она повернулась к нему своим одержимым лицом. Ее большие и некогда зеленые глаза превратились в копошащиеся комки червивых щупалец. На губах набухли какие-то желтые в черных пятнах пузыри. Пятое колебание тянулось бесконечно медленно. Равилла снова увернулась от твари, но вдруг почувствовала, как скользкие, как у гниющего трупа руки схватили ее. Прямо перед ней стояло то, что было Дитром, а то, что овладело телом Этты, терзало одежду на своем животе, где под кожей ходуном ходил чудовищный недоносок. В последнюю секунду, прежде чем схватиться за золотую нить времени, Равилла увидела, что прямо ей в лицо летит вдруг раздавшийся огромной пастью конец червя. Она снова стояла в чистой душескопной, с живым пациентом в кресле, самой собой говорящей. «Но я с ним справлюсь. Вытащу цепи, избавлю от огня. Пойдешь со мной, Парцесс?» «Не надо!» — сказала она. — Стой! Пока она рассказывала, прошло 5 нитевых колебаний. Равилла ничего не сделала, и узор сплелся иначе. Она исчезла в одном конце комнаты и осталась единолично там, где стояла 5 минут назад, отбиваясь от демонической нездешней мертвечины. И тут до Равиллы дошло, что это беременна. «Зачем?» — страшно удивилась она. «Ты же ненавидишь детей. Тебе омерзительно материнство. Вы оба ведь...» «Так надо!» — прошипела она, обняв себя за живот. «От него?» — она кивнула на бессознательного друга. «От Иара Кацеля». «От Кацеля?» Равилла не удержалась и фыркнула. «Который шеф-щитовод Золотого Столпа? А я-то думала, от чего и почему эта пиявка вдруг решила нам выдать беспроцентную ссуду? Они с мужем тебя поочередно имели или разом?» «Отвали!» — буркнула чиновница. «Мне правда интересно. Рафом никогда ничего не рассказывает». «Равилла, прошу тебя!» — не выдержал Дитер. Ему вдруг стало неприятно это слушать, словно это касалось лично его. Равилла ответила едким смешком. Эту Андецу она недолюбливала всегда, а после 2 своих выкидышей так и вовсе почти обрадовалась, что та ушла из жизни ее друга. Пусть он от этого и спился. «Ладно, вся проблудь столичная с тобой, вернейшая из жен. Но что мне с ним делать, раз нельзя выбрасывать проклятие в туман? Равилла растерянно махнула рукой в сторону целого и невредимого, пусть и бессознательного Рафомма. «Сшивать и резать», — Дитер пожал плечами. «То, что делают врачи. Режут и сшивают». Равилла, в которой боролись профессиональная гордость и ум, заставивший ее признать, что она ошиблась, терла пальцами виски и бормотала про огонь. «Злую дрянь я могу зашить. А огонь? Что прикажете делать с огнем? Что это вообще за огонь? Проблудь! Это! Почему ты не училась на всемирщика? Ты же прорицатель! А ты?» — взъярилась чиновница. «В тебе больше ирмитской крови, чем во мне. Тебя вырастила ирмитская семья. Ты просто обязана знать!» Дитер хлопнул себя по лбу, поняв вдруг, что делать. «Это! Бери огонь себе! Бери его, вытаскивай и...» Женщины воззрились на него так, словно он превратился в тот самый гниющий клубок. «Чтобы она сама сгорела? Это огонь, к тому же всемирный!» Четко и тихо заговорила Равилла, словно он был ее пациентом с мыслительными проблемами. «Огонь, если с кем и дружит, то с мужчинами. Это известно даже тебе, ведь ты изучал...» Она прищурилась в сторону неподвижно лежащего ребуса с иголками в пальцах и носу. «Изучал его записи. Огонь слушается мужчин-ирмитов. Женщины никогда к нему не прикасались. Это мне рассказывали и мама, и мачеха. Ты сам рассказал, что могло бы произойти, зашей я огонь в гралейскую душу. Мы с этой... нужной национальности, но, как видишь...» «Нет же! У нее сын!» Он кивнул на Эдту, а та вжалась в диван, еще крепче схватив себя за живот. «На 3/4 ирмит!» «Выходит, что так», — легко согласилась Равилла. «Отдала бы она неведомый огонь своему сыну?» «Навряд ли. Но это Эдта...» ненормальная, склонная к самоистязанию и уродливым, блудливым жертвам. И это отчего-то не возмутилось, хотя вдруг тяжело задышала, словно принимая какой-то страшный выбор. «Хорошо», — наконец ответила она, — «отдайте ему огонь». Это впервые смотрела в душескоп, и ее проекция в предпосмертии хлопала расфокусированными глазами, будто озиралась в темноте. Она стояла в беснующемся пламени, которое уже не стремилось дотянуться до клетки с душой, а испуганно, словно злобная зверюга, брыкалась то в одну сторону, то в другую, не зная, нападать или спасаться. Равилла шептала ей на ухо, что делать, а Эдта протягивала одну руку, а другой гладила себя по животу. Она схватила желтый язык, словно тот был чем-то твердым, и, зажимая в клетке из пальцев, как бабочку, поднесла к животу. Пламя всосалось в нее, не причинив вреда. Решившись, она взялась за более крупный кусок уже двумя руками. Из раза в раз пламя таяло, находя убежище в проекции ее чрева. Дитер шел к клетке, не скрывая своего тепла. Всей его жертвой стала дружба с этим человеком. Он отдал все, чтобы его уничтожить и чтобы его спасти. Пахнуло горьковатой зеленью астр, и человек в клетке поднял голову. Он подошел к прутьям и оперся на них голой грудью, с надеждой смотря на проекцию бывшего шеф-следователя. «Рафом, она там, рядом. Гладила тебя по волосам. Она любит тебя. Она тебя больше не оставит. И я не оставлю тебя никогда. Ты пожмешь мне руку?» Цепи злобно зашевелились, а у человека в клетке начала меняться кожа. Дитер видел, как работают душевники, как они раздают себя по капле. Наверное, потом ему будет очень плохо, но оно того стоит. Он впился в небытийную плоть своей проекции, разрывая кожу, мышцы и раздвигая кости, а нутро его глухо и нежно загомонило. Бражники, огромные ночные насекомые, серым роем вылетели из него и запорхали вокруг клетки. а человек в ней, обожженный, изуродованный, опасливо закрывался от них пятнистыми руками. Виала растворилась в другом времени, успев одушевить мужа лишь своей нежностью, закатным теплом и мягкостью чешуйчатых крыльев. Света в ней было столько, что хватит заполнить всемирную пустоту ржавой столицы, а уж тем более душу одного лишь несчастного человека. «Дай мне быть твоим другом, чтобы мы смеялись над шутками, понятными лишь нам одним. Позволь мне слушать тебя. Разреши молчать с тобой. Я спиной встану к спине твоей и укрою тебя спереди. Я буду охраной сути твоей, равновесием твоим, волнорезом, килем, метрономом. Пожми же руку, что я протягиваю тебе». Сгоревшая душа аккуратно схватила одного из бражников в клетку из своих длинных пальцев и поднесла к уродливому лицу. Стоит ему сжать кулак, и тварь сдохнет. Большая бабочка с черепом на спинке опустила черно-желтые крылья и доверчиво уселась на его ладонь. И, не думая улетать, Ребус разжал пальцы, разглядывая насекомое. Можно схлопнуть кулак и убить бабочку, а затем каждую из них поубивать. Вырвать с корнем колокольчики, уничтожить Дитра Парцеса, думал он, и ладонь начинала дымиться. Бражник царапал крохотными нежными коготочками по коже, ползая по руке, а горелая кожа ничего не чувствовала. Ребус наблюдал за бабочкой, думая, как бы хорошо было, чтобы рука снова побелела. И тут же ожоги начали таять, и кожа вновь стала мраморно-белой и чувствительной. С уханьем на его ладонь опустилась еще одна бабочка, затем еще одна. Шеф-душевник поднялся, наблюдая, как вокруг него собираются бабочки, слетаясь густой стаей. Они заполнили клетку, не оседая на прутьях, парили по ней, а он расставил руки, словно входя в огонь. Но не в огонь входил он, а в шуршащую стену крыльев и хоботков, в славное насекомое объятие добрых тварей, что опыляют цветы под звездным небом. Из последних сил Дитер поднял глаза туда, где таяли и осыпались черной пылью верхние прутья клетки. Трухой обратились и стены, а через миг и пол клетки рассыпался в небытие. Стая бражников с гудением медленно несла душу вниз, где это собирало в себя пламя, а фиглярские звезды сжимались и разгорались белыми холодными лучами настоящих небесных глаз. Ребус встал на землю своей недействительности, спокойно глядя на кровоточащие пальцы. «Ложись», — сказал Равилла, подходя к нему со скальпелем. Ребус молча подчинился. Дитер без особых усилий схватил цепи, что так долго истязали его самого, и, свернув всю злобу в клубок, спустился к Равилле. Она приняла клубок из его рук, благодарно кивнув. «Справишься с этим?» — спросила Равилла друга. «Это обычное зло, которого много в любом человеке», — тихо ответил Ребус. «Просто одни за него держатся, а другие утаивают от самих себя в самой глубине души. А чем я не другие?»